5 причин, почему вам не нужна наемная работа. Введение. Данная книга является первым томом серии работ под названием «Перезагрузка», созданная для тех, кто хочет выйти из запрограммированного состояния, не дающего возможности насладиться собственной жизнью. От автора. Привет, дорогой читатель! Меня зовут Михаил Ирвинг, и до того, как я стал свободным человеком, научившись вести тот образ жизни, к которому стремился очень долго, я шел тем же путем, что и ты. Я каждый день вставал на работу, бодрился от квартальных бонусов, тратил их на всякие бестолковые гаджеты и выделялся из окружения тем, что ходил в белой рубашке и галстуке, вызывая зависть у менее успешных карьеристов. Я строил свой профессиональный путь в крупных федеральных розничных сетях и создавал крепкую карьеру на протяжении 15 лет, преодолевая свой путь от продавца внутри магазина до генерального директора компании, становясь участником интриг и хитросплетений на пути к пожизненному рабству своим работодателям. Я работал в таких компаниях, как Технопарк, Берингов пролив Дельта, Спортмастер, Снежная Королева и во многих других федеральных компаниях, где я максимально быстро добивался движения по карьерной лестнице вверх. Спустя все эти годы, которые я подарил работодателям, я зарабатываю гораздо большие деньги, чем в своей прошлой жизни, с помощью YouTube, Instagram, Telegram, ВКонтакте и особенно криптовалюты. Было время, когда все эти вещи были мне незнакомы и даже пугали меня. Но спустя время я научился зарабатывать на этом. Но об этом мы поговорим в других моих книгах и семинарах. Вообще, когда пишутся такие книги, авторы выжимают из себя по полной и заявляет как можно больше причин, законов, ошибок, следствий, ведь это всегда помогает продавать наибольшие тиражи своей книги. 42 ошибки начинающего дворника, 28 способов отрастить хвост, 16 причин оставаться бедным и так далее. Я предпочту говорить лишь о 5 причинах. Я уверен, что если вы чувствуете дисбаланс в своей жизни, понимаете, что что-то идет не так, вам хватит и этих 5 причин, чтобы кардинально или постепенно все менять для себя и внутри себя. Если же вы к этому просто не готовы, уверяю вас, вам не хватит и миллиона веских причин, чтобы менять свою жизнь. Эту книгу я решил написать для тех, кому, как и мне, для того, чтобы сделать правильные шаги, нужно было наделать массу глупостей и жить на абсолютнейшем автопилоте, довольствуясь мизерными достижениями в рамках своей работы, которую безмерно ценишь, пока не попадешь под сокращение или увольнение. Разумеется, меня эта участь обошла стороной, но даже при максимальном удачном итоге для себя я все равно остановился и решил оглядеться по сторонам, чувствуя, насколько я становлюсь несчастным. Но прежде всего это послание моему сыну Демиду, которому с юных лет внушаю, что работа на дядю – это тупиковый путь, и стоит работать только на себя. Я хочу, чтобы он понял, что человек рожден для того, чтобы наслаждаться жизнью, а не наоборот. Кому будет интересна эта книга? Тем, кто готов что-то менять в своей жизни и строить свой бизнес-проект в интернет-пространстве. Тем, кто хочет отладить свою жизнь таким образом, чтобы иметь больше свободного времени и вести тот образ жизни, который вы заслуживаете по праву, как в вопросе финансов, так и банального удовлетворения того, чем вы занимаетесь. Прочтите ее. Она либо даст вам увесистый пинок, либо еще глубже зароет в рутину, растоптав вашу самооценку до конца. Эта книга не напичкана моими откровениями, хотя их тоже будет достаточно. Она наполнена призывом к тому, чтобы вы правильно расставляли приоритеты и выстраивали тот путь, который сделает вас счастливым. Этот путь идет вразрез с дорогой, которую вам навязывает общество в лице вашего окружения. Прошу меня правильно трактовать, ибо я не агитирую вас отречься от мысли делать карьеру, работая на кого-то, если вам так хочется. Я просто настаиваю на том, чтобы вы считались последствиями такого выбора. И для того, чтобы мы говорили на одном языке, я буду приводить вам аргументы. Карьера – это временное решение ваших проблем. Они окружают нас сразу, как только мы ступаем на эту землю. И самые основные потребности всегда граничат с проблемой добычи. Жилье, еда, одежда и все то, на что уходит много наших финансов и времени. Но если говорить от всего сердца, я хочу, чтобы вы были сильными в своей зрелости и наполненными счастьем и здоровьем, нежели мертвыми изнутри, добираясь к старости через монотонную и ничем не примечательную жизнь, полную страхов и сожалений об опущенных возможностях. На протяжении всей книги я буду рекомендовать вам строить свой собственный вектор, создавая свои проекты и генерить собственные идеи, которые смогут дать вам возможность позаботиться о себе в финансовом плане, вне зависимости от вашего места проживания или возможностей. Я говорю о том, чтобы вы развивали в себе стремление работать на себя, а не на кого-то. В своих образовательных циклах я говорю именно об этом, потому что на понимание этих вещей лично у меня ушло 15 лет. Сейчас я избрал целью своей жизни как можно большее количество людей перевести на правильный путь к свободе, который способен дать нужное удовлетворение от жизни, не ведя их заскриптованным путем. На практике своих учеников я убедился, что гораздо разумнее в 20 лет создавать свой паблик ВКонтакте и зарабатывать аналогичные деньги, что и заместитель директора какого-нибудь розничного магазина, а не заучивать скрипты продаж какому-нибудь федеральной компании, потому что оттуда вас могут уволить, если вы плохо продаете. А в случае с монетизацией своего паблика ВКонтакте вы всегда будете иметь пассивный доход. Я рекомендую стремиться к философии, в которой вы работаете над идеей, как открыть свой цветочный магазин или риэлторскую компанию, изучая опыт других предпринимателей или людей, которые добились успеха на аналогичном поприще, чем думать о том, как попросить прибавку к зарплате, потому что денег вашей семье катастрофически не хватает. Эта книга я о каждом из вас, и так как я сам прошел долгий и болезненный путь в ваших рядах, эта книга отчасти ода моей прошлой жизни, которую я всецело ненавижу. Я всегда сравниваю ее с тем образом жизни, который веду сейчас, путешествуя по странам и занимаясь любимым делом. Для вашего более детального погружения я буду перескакивать с темы на тему, и те из вас, кто дойдут до конца, смогут увидеть картинку целиком. Для простоты повествования я разбиваю свои мысли на короткие абзацы. Я называю их триггеры, и повествование буду вести, играя на контрасте между вашей привычной жизнью и той, которой вы должны жить. Подобный ход используется не просто так. Впрочем, я забегаю вперед, и давайте сразу уясним, что несмотря на мои советы не идти путем наемного работника и не становиться рабом карьеры, кто-то этим заниматься должен. И не потому, что есть люди умные и люди глупые. Жизненные запросы у всех разные, и системы ценностей разные, как и возможности на старте. Жизненные обстоятельства дают о себе знать, и уж если вы временно или на постоянной основе решили идти путем карьериста, то эта книга вам не подойдет, и, скорее всего, вызовет у вас отторжение, критику и гнев. Это нормально. Это предупреждение для тех, кто не сможет найти в себе силы внять правильному совету. Такого хода вполне достаточно для того, чтобы вы уловили суть. Ну а я, с вашего позволения, перехожу к повествованию. Разумных вам выводов, дорогой читатель. Я мог бы вам рассказать о том, как, вернувшись из армии, столкнулся с дилеммой, а куда пойти работать. Если бы я давал вам совет в далеком 2004 году, я бы сказал, вам стоит идти работать в продаже. В любой магазин, где что-то продают. Это было разумно, ведь компании росли как грибы после дождя, и все повышали свой уровень сервиса. А это значило, что начиналась охота за потребителем, можно было стать частью чего-то глобального. Еще один большой плюс того времени заключался в том, что ресурсов у молодых компаний было много, и они готовы были платить хорошие деньги за уровень сервиса, в то время как сейчас большие компании за последние 10 лет сократили свои расходы на содержание персонала, но заметно увеличили свои маркетинговые издержки. Много рекламы генерит много трафика. И трафику абсолютно плевать, у кого покупать ЖК-телевизор, когда он приходит из-за конкретной цены в магазине, которую он увидел с экранов телевизора или на билборде. В начале нулевых все работало абсолютно иначе. Все бренды бытовой техники были малоизвестны населению, и их приходилось продавать буквально силой. Оттого компании платили большие проценты продавцам, давая заработать. Сейчас я не советую идти работать в розничную сеть, потому что вы уже не сможете зарабатывать там те деньги, ради которых стоит терпеть ситуацию, когда руководство компании будет вами помыкать. Разумеется, розница бывает разной. Есть продуктовый ритейл, фэшн-розница, сети, занимающиеся реализацией бытовой техники или мобильных гаджетов и так далее. Все они присутствуют в ваших городах в виде роскошных магазинов в самых проходимых торговых центрах. Заполнены продавцами, чья основная задача – это продавать или подавать. Советы советами, но если вы не имеете возможность выбирать, то лучше остановиться на тех компаниях, которые реализуют одежду или бытовую технику. Ни матрасы, ни шторы, ни инвентарь для сада, ни канцелярию или одежду, или бытовую технику. На это есть две причины. Это более или менее сносный заработок и возможность относительно быстрой карьеры. Но что двигало мною в тот момент, когда я принимал для себя решение устроиться на ту или иную работу? У меня не было никаких знаний о том, где можно заработать много, а где платят мало. Тогда я еще не думал о том, сколько хочу зарабатывать и как. Я просто должен был устроиться на работу, потому что так хотели мои родители. Я пришел к своему отцу и поинтересовался, какое направление он может мне посоветовать. Он потеребил меня по плечу и заверил, что все будет хорошо, так и не ответив на мой вопрос. Сделав пару звонков, он устроил меня по блату в ЧОП, где уже через пару дней, будучи молодым служивым, я должен был приступить к работе. В назначенное время меня отвезли в колхозные поля, дали ватник и стул, строго-настрого наказали не засыпать, оставив на сутки охранять поля с пшеницей. Это были самые прекрасные 24 часа в моей жизни, потому что как только наступила ночь, я принялся орать песни Любэ про коня, пока не осип. Играл самурая, размахивая палкой и с разбегу врезался в пшеничную стену, продолжая голосить «коня». Это был мой первый опыт интеллектуального труда. Вернувшись домой, я отблагодарил отца тем, что проспал свою следующую смену выхода на работу, чем заслужил его укор и отсутствие желания со мной общаться пару месяцев. Вообще, чтобы лучше понимать своего отца, я иногда с ним выпиваю вино. Мы говорим о всяком, но никогда не касаемся темы женщин и денег. Я могу не затрагивать аспект наших странных взаимоотношений, но все равно его люблю, хотя и был бы ему признателен, получив в свое время более мудрые советы, чем рассуждения о преимуществах телепортации в ночи, куда-нибудь ближе к пшеничным полям, только потому что там прибавка к отпуску плюс 2 дня, но и ватник дают новый каждые полгода. Но вернемся в прошлое, где отсутствие музыкального слуха, что показало сольное исполнение «Коня посреди ночи», резко понизило мою самооценку как будущего поп-короля 21 века. После фиаско с отцом, как принято в русских народных сказках, я повернул налево и пошел к матери. Задал ей вопрос, куда мне себя пристроить? Та посмотрела на меня недоверчиво, ведь я отверг предложение стать военным, и как следствие охранником, как отец, чтобы выйти на пенсию к 40 годам, и сказала, что подумает. Через пару дней она посадила меня напротив себя и рассказала, что у соседки Оксаны есть дочь, а у нее есть парень, который работает в магазине электроники и зарабатывает очень хорошие деньги. Я задумался и отправился в этот магазин, где наткнулся на персонажа белой рубашки и галстуки, который деловито пялился на прохожих посетителей магазина и ждал, когда ему зададут вопросы о телевизоре. Я записался на собеседование и с этого момента ступил на дорожку, ведущую в никуда. Самое первое, что мы делаем, когда хотим найти работу, это не анализируем и не пытаемся просчитать, к чему нас приведет тот или иной выбор в среднесрочной перспективе, а мониторим условия и ценник позиции, на которую мы претендуем. Откуда мы узнаем о всех возможных вариантах? Из газет, сайтов, объявлений или общаясь с знакомыми, которые могут подсказать чего дельного. Какая у нас потребность? Зарабатывать денег? Нет. Просто не быть безработным, потому как в нашем обществе не принято сидеть без работы. Именно по этой причине я принялся искать работу после армии. А что если я вам скажу, что официально я безработный, но мой доход в месяц колеблется от 60 до 110 тысяч рублей только на одном интернет-проекте? Их порядка 20. Что если я вам скажу, что я умудрился пожить в 7 странах, как только прекратил думать о работе, пенсии и маме? Вы мне поверите? Конечно, поверите. Потому что вокруг вас масса примеров успеха. И вы живете при других условиях и возможностях, нежели ваши родители или я в свое время. К тому же, раз вы читаете эту книгу, значит, с вашей головой все в порядке, или вам ее просто подарили на Рождество, что тоже, наверное, неплохо. Но одного вашего понимания недостаточно, потому что вы никогда не принимаете решения самостоятельно. Вам нужен тот, кто скажет, что ваше решение правильное, что вы идете верной дорогой. Помните, что посоветовали мне мои родители? А помните, чего я начал эту книгу? Я дал вам совет в том, в чем я компетентен, и привел массу аргументов, и буду их приводить и впредь. И вы прислушаетесь к ним так же, как и я, к советам своих родителей, потому что своего опыта у вас нет, а когда он появляется, вам нужен совет уже совсем по другой причине. У вас такое количество жизненных ошибок, что вы просто не хотите их копить, а потому желаете сразу срезать углы и снять с себя ответственность. Но ведь это логично, когда кто-то говорит, что вам нужно делать, чтобы обзавестись работой. Вот если бы у вас была потребность узнать, как стать богатым, то тут был бы другой принцип. Но вам нужна работа, а не богатство, и критерии при принятии решения у вас очень просты. Чтобы хватало денег, чтобы нравилось, и чтобы не стыдно было говорить, где работаешь. Верно? Вот с этого и начинаются наши проблемы. Мы прислушиваемся к кому-то, вместо того, чтобы прислушиваться к внутреннему голосу и к собственному отголоску сердца. Это могут быть родители или друзья, родственники, члены семьи. Все они гораздо на советы, которые основывают на своем жизненном опыте. Избегайте их советов и принимайте решения самостоятельно, каким бы ни был итог. Если вы ошибаетесь, это будет ваша ошибка, пусть и сотая за этот год. Она сможет натолкнуть вас на выводы, потому что это ваша зона ответственности, и только вы виноваты в таком исходе. А если совет был дан кем-то, то виновником будет кто угодно, только не вы сами, и пенять нужно на него. А это значит, что вы обречены совершать ошибки вечно, пока ходите по этой земле. Вы должны выслушивать советы, но есть большая разница между тем советом, который дает богатый человек, и тот, кто мучается вместе с вами на работе. Следите за дальнейшим ходом мысли, и весь пазл сложится в единое целое. А пока запомните содержимое этого выступления. Оно нам еще понадобится. Каждый день вы открываете глаза после пробуждения, реагируя на ненавистный звук будильника и, подобно зомби, бредете до ванной комнаты к любимой зубной пасте драконье дыхание, купленную в фикс-прайсе, чтобы подготовить себя к очередному дню сурка. Вы совершенно четко понимаете, из чего будет состоять ваш день и какие события вас ждут. Одевшись, вы перемещаетесь на улицу, где заводите еще не выплаченный, взятый в кредит автомобиль, и на автопилоте передвигаетесь до места вашей работы. Если вам повезло меньше, то вы топчетесь на остановке, чтобы дождаться ваш автобус, который довезет вас до ближайшей станции метро. Вы еще какое-то время будете добираться до пункта назначения от него, после чего еще минут 10 вы будете брести до офиса. По дороге к вам будут примыкать ваши коллеги, которые так же, как и вы, до сих пор не проснулись, держа в руках нарядные стаканчики с кофе. Вы обсудите с ними идиотизм вашего начальства, урезанные бонусы или очередные текущие проявления турбулентности рабочей жизни. Ну а если у вас близкие отношения, то последнюю серию «Игры престолов» и тупость Серсеи. Добравшись наконец до своего рабочего места, еще минут 10, в лучшем случае, вы будете искать ответ на вопрос, как вы докатились до такой жизни. В худшем, вы попытаетесь со скандалом найти того, кто спер последнюю конфету Twix, которую вы, в свою очередь, стырили у ребенка из новогоднего подарка, пока вам тактично не намекнут, после ложных обвинений, что ее спер ваш босс. Наконец, на горизонте появится и он сам, оповещая вас о том, что к обеду нужно сделать отчет на тему, как вы планируете повысить продажи к концу текущей недели. Вы уже никогда не простите ему стыренную у вашего ребенка конфету, но отчет все равно делать предстоит. А в этот самый момент сотни тысяч людей преодолевают аналогичный путь, добираясь до своих трудовых мест. Этим людям, возможно, повезло не так сильно, как вам, и они занимают свои места за кассами в продуктовых магазинах, рыночных прилавков или за баранками автомобилей. У них нет такой блестящей карьеры, как у вас, и нет такого дохода, которым можете похвастаться вы, и чтобы мой пример был более наглядным, я буду говорить об успешном человеке в привычном понимании карьерист. Ну там, белая рубашечка, туфельки не из центра обуви, часы с Алиэкспресс и куча кредит. Давайте вернемся к ситуации с отчетом. Задача не из легких, потому что времени дано очень мало, а вы весь такой в костюме и с видом из окна на Невский проспект решительно не хотите собираться с мыслями, потому как это задание превратилось в рутину. И каждую неделю вы отчитываетесь, отчитываетесь и еще раз отчитываетесь, а вас еще и объедают. Вам нужно сделать над собой усилие, иначе вас просто уволят, а все то, ради чего вы корпели эти годы, просто лопнет, как мыльный пузырь. Думать об этом вам совсем не хочется. Ведь еще нужно выплачивать автомобиль. И расширяться нужно, ибо скоро пополнение в семье и масса бессонных ночей впереди. Вы мобилизируете все свои силы, садитесь перед компьютером и, борясь с искушением запустить косынку, начинаете набирать текст о том, какие существуют виды продавцов и сколько их нужно уволить, чтобы пустить свежую кровь, которая сможет увеличить продажи. Давайте представим другую гипотетическую ситуацию, когда вам нужно написать подобный отчет, только для своей книги, которую вы хотите издать ровно через месяц. В каком случае вы закончите ваши труды быстрее? В первом. Потому что если бы все стремились писать книги, кто бы тогда гайки крутил на заводах или повышал популярность Муз-ТВ? Я осознанно беру во внимание направление розничных продаж, потому что по статистике 83% молодых людей начинает свой карьерный путь именно с продаж в федеральных компаниях в том или ином виде. Тут я буду бороться с искушением и постараюсь максимально серьезно обрисовать вам истинное положение дел, ибо шутки начнутся потом. Всего существует три вида продавца, и кем вы станете, неудачником или счастливчиком, зависит от того, в какую компанию вы решите трудоустроиться. Первый вариант – подавец. Ваша основная задача будет заключаться в том, чтобы подавать товар, и не более. Как правило, у компаний, которым нужны подавцы, четко отлажен поток трафика в магазины, и совершенно нет никакого желания работать над уровнем сервиса. Они реализуют низкопробную продукцию, и нет необходимости в том, чтобы прокачивать ваше мастерство продаж. Им это просто не нужно. Такие компании будут платить вам как грузчикам, и в редких случаях какой-то бонус, если вы девочка-подавец и понравились директору-мальчику. Но и особо требовать от вас что-либо не станут. Это идеальное место для того, чтобы спрятаться от успеха и жить спокойной и размеренной жизнью, ведь карьера вам тут не светит, как и финансовый достаток. Вы отлично знаете те компании, о которых я говорю. Достаточно зайти в один из магазинов и с удивлением отметить, что продавцы на вас абсолютно не реагируют, а стоит вам попросить о помощи, как они демонстративно закатывают глаза и неохотно указывают нужную сторону. Почему я называю это идеальным местом? Тут вас будут окружать те, кто скорее интересуется делами правительства, чем тем, как убрать целлюлит на животе. Это всегда увлекательно. Второй вариант – продавец. Все, что вам нужно, это достойно представлять компанию с точки зрения сервиса и разбираться в товарной матрице, правилах обслуживания, работать с возражениями и расширять потребительскую корзину через очень деликатные способы коммуникации. У таких компаний тоже все в порядке с привлечением клиентов, однако для них важно, чтобы люди возвращались, в отличие от первого варианта. Поэтому они работают над тем, чтобы вам давали нужные знания, или, как говорила моя бабуля, задрачивают знаниями. Заработать в таких компаниях можно, если вы преодолеете путь от продавца до директора магазина или дальше, потому что хорошие бонусы начинаются именно на высоких позициях. На уровне продавца вам будут давать фикс, который, возможно, будет зависеть от вашей категории, и некий бонус за выполнение плана или индивидуальных KPI. Если вы чувствуете в себе потребность четко подчиняться, следовать установленной системе взаимоотношений, ну и в целом являетесь большим фанатом произведений типа «50 оттенков коричневого», то для вас это идеальный вариант. Третий вариант – продажник. Считайте, что вам повезло. Если вы попадете в такую компанию, вы можете рассчитывать на то, что вам достойно будут платить за результат. Вы сможете даже почувствовать себя Ди Каприо, выкрикивающего фразу «еще один заход» и нюхающего мулацкое междуножье. У таких компаний все правила очень условны. Все эти требования к поведению, взаимодействию с клиентом и так далее. Тут важно одно – это продажа на максимально высоком уровне. В таких компаниях очень мощная школа продаж. Вас будет прокачивать по полной, развивая вашу индивидуальность, алчность и прочее, необходимые для выживания человека качества. Некоторых даже учат продавать заглотом, лишь бы продать больше. И знаете что? Без оглядки на гендерные предпочтения, эта методика станет одной из ваших любимых. Да, вам нужно показывать результаты, и тогда, будучи даже на уровне продажника, вы сможете зарабатывать такие же деньги, что и региональный директор в компаниях из предыдущего сегмента. Мне достаточно много примеров того, когда ребята в возрасте далеко за 40 лет работают продавцами, потому что они зарабатывают хорошие деньги. Ну а если вы двигаетесь по карьерной лестнице, то я могу вас только поздравить, потому что вас будут чтить и лелеять за ваши показатели и достижения, вознаграждая финансово и орально. У каждой из этих компаний есть свой путь и свои мотивы придерживаться именно такой стратегии. Ну а ваша задача – принять правильное решение, какой дорогой пойдете вы. Если вы не любите продавать, значит вы не выживете. А теперь давайте разбираться, для чего я говорю вам о продавцах. Потому что вам придется продавать, вне зависимости от того, продаете вы что-то для собственника компании или для себя. Вы всегда что-то продаете на протяжении всей своей жизни. Своей будущей жене вы продаете свою кандидатуру в мужья, своему будущему партнеру вы продаете свою бизнес-идею, а на собеседовании вы продаете свои услуги наемного работника. Тогда почему, на фоне вашего понимания неизбежности продаж, вы предпочитаете уходить туда, где ваши продажи не будут давать вам движение вперед? Потому что кто-то платит вам за это в определенный час, даты и называет стабильностью, ради которой люди гробят свои жизни. К примеру, вы продаете для какой-то конкретной компании чайник, находясь на позиции продавца-консультанта. Вы с него зарабатываете 36 рублей вашего бонуса. Чтобы заработать 360 рублей, вам нужно продать 10 чайников. Тогда давайте посчитаем, сколько нужно потратить времени для того, чтобы сделать такие продажи. Пару дней при наличии трафика, если вы работаете в розничном магазине, приходит время, вам начисляют зарплату, которую сразу тратите на ваши ежемесячные расходы, еле покрывая их. Новый огрызок не в счет, ибо это святое. Если удастся, вы что-то откладываете, чтобы съездить летом на море, ради возможности скупить все сувениры египтян, по возвращению с которого вы чувствуете себя как настоящий мама на какое-то время. И так год за годом, пока ваше время не уходит безвозвратно, и вы не становитесь похожим на мисс Доутфайр. Это еще если вам повезло, вы сделали себе карьеру, которая дает достойный финансовый выхлоп. Но как же быть тем, кто карьеру не сделал, и кто не может себе позволить путешествие, кредит на автомобиль или ипотеку на супервиллу в Хрущевка-тауне? Никак. Просто существовать или менять свой образ жизни, пока не поздно. И о них мы в этой книге говорить не будем. Это тема следующего тома. Гораздо разумнее обсуждать путь успешных людей, делающих себе карьеру. С учетом того, что все сейчас стремятся работать в федеральных компаниях, которые занимаются розничными продажами, я буду приводить примеры из этой отрасли. Ваше рабочее время имеет ценность, равную бюджету, который определил собственник компании или ИПшник, на которого вы работаете. Вам платят за нормы часы и за некий результат. Но никто никогда не будет платить за сверхрезультат, потому что этого не подразумевает бюджет. В лучшем случае вам подарят значок компании и торжественно вручат на ежегодном корпоративе, где если вы перепьете достаточно, проснетесь в объятиях начальницы бухгалтерии, которая обрадует вас через неделю, что вы станете папой. Следовательно, вы не сможете прыгнуть выше головы и обречены работать за определенный лимит. Ваше время неминуемо уходит, и ваших сил и мотивации уже недостаточно для того, чтобы выйти из замкнутого круга. Итог – день сурка. По приезду домой вы залипнете у телевизора или обречены доделывать очередной отчет, который не успели доделать в течение дня, вместо того, чтобы забивать свое время тем, что может вас вырвать из заскриптованной жизни. Знаете, что такое заскриптованная жизнь? Если вы играете в видеоигры, то наверняка замечали, что все персонажи двигаются по заданной программистами траектории. Это некий шаблон, по которому они существуют, взаимодействуют с вами, реагируют на ваши действия в игре и в целом созданы, чтобы имитировать реальную жизнь вокруг вас. Если вы видите, как в видеоигре ваш персонаж начинает застревать в текстурах, не отождествляйте себя с ним, это нормально для реальной жизни людей. Другой удачный пример можно привести из прекрасного фильма «Шоу Трумана», где главный герой Джима Керри жил в шоу, существуя в маленьком городе, чьи жители также реагировали на его поступки. Если вы не смотрели, посмотрите. Если вы смотрели, вы поймете, о чем я говорю. Но если этот фильм прошел мимо вас, стыд вам и позор, ибо этот фильм гораздо полезнее «Глухаря» или шоу «Голос дети». Но к чему вся эта демагогия о продажах? Если вы обречены на продажи, то почему вы стремитесь продавать ради похвалы работодателя и 36 рублей, вместо того, чтобы продавать ради себя и чистой прибыли 360 рублей с одного чайника. Вы уверены, что такая морковка для вас? Ах да, совсем забыл. Ведь если вы продаете больше, то вас заметят, и карьера ваша закрутится, завертится. Продажи крутятся, карьера мутится. Но к этому вы приходите уже находясь на позиции наемного работника. Когда вы молоды, вы даже не понимаете того, что вас ждет. И это самый опасный период, когда вам нужно принимать верные решения, что работать нужно на себя. Хотя нет, лучше стать директором в каком-нибудь магазине бытовой техники, ведь они все такие нарядные, ходят в рубашечках и наверняка ничего не делают. А вы знаете, как становятся директорами в подобных магазинах? Хотите, поговорим об этом? Думаю, вам будет интересно знать, особенно если вы только начинаете свой путь на позиции продавца. Или лейте мысль о карьере. Запомните одну простую истину. Вы можете стать директором только по двум причинам, и у каждого из них свой финал. В первом варианте вы можете стать директором магазина, потому что просто некого ставить. Вас ставят по причине того, что из всего коллектива вы самый неглупый или неглупая сотрудница. Это очень плохой вариант, и гордиться тут нечем. Потому что как только на горизонте появится более сильный кандидат, вас просто сольют. Быстро и без сожалений. Вы, по сути, являетесь временным решением. Но никто никогда вам об этом не скажет, чтобы не создавать себе проблем с пустым магазином. Кто при этом будет вас рекомендовать к назначению? Действующий директор магазина, который хочет уехать работать в другой филиал или намерен уйти из компании по объективным причинам. Чтобы у него не создавалось сложностей, скорее всего, он будет утаивать ваши слабые стороны, восхваляя вас только, чтобы быстрее достичь своей цели и свалить нахрен с этого Мухосранска. Такой вариант плох. Не только потому, что вас сольют. Вам нужно будет показывать результат. Если вы вдруг решите окрылиться и не работать над ним, а, предположим, работать над фэншуем своего рабочего кабинета, вас могут убрать раньше. Никто не станет терпеть убыточный магазин. Если же вы еще не знаете, то еженедельно ваш региональный директор или территориальный управляющий отчитывается перед директором по рознице о результатах. Если станет жарко, ваш руководитель уволит вас ради того, чтобы не уволили его. Так он хоть выиграет время. Смекаете? Так что это шах и мат по всем фронтам. Я знаю мало примеров, когда сотрудник расцветал после такого вынужденного назначения и показывал выдающиеся результаты. На то есть много причин, и мы об этом поговорим позже. Вторая причина, по которой вы можете стать директором, это ваша неоспоримая крутизна в духе Таноса. Вы понимаете бизнес-процессы, вас любят в вашей команде, и вы всегда добиваетесь результата. Это осознанный выбор, и ваш руководитель, давая зеленый свет на ваше назначение или лоббируя его перед своим руководителем, рассчитывает, что вы сможете изрядно облегчить его жизнь. В этом случае вам повезло, потому что вас не сольют быстро, ибо это ударит по репутации вашего ментора. Как минимум год у вас есть. Проблема такого назначения в том, что не всегда после такого шага вы на позиции директора можете показывать результат в более крупных объемах. Одно дело, когда вы показываете его в рамках своего отдела или индивидуальных продаж, другое дело, когда вам нужно научить других работать по вашей методологии и гарантировать результат по всем направлениям деятельности магазина. Однако тут у меня масса примеров, когда люди раскачиваются, перестраиваются и идут вперед. Как правило, из таких выходят упертые менеджеры или просто фанаты своего дела. Потому что работ предстоит много, и самая большая – это внутренняя трансформация. Вне зависимости от вашего сценария, тысячу раз подумайте над тем, а хотите ли вы стать директором? Нужна ли вам эта ответственность? Понимаете ли вы, насколько изменится ваша жизнь в будущем? Это важные моменты. Но многие из вас скажут: «Эй, парень, ты хоть понимаешь, чем ты нас пугаешь? Статусом, деньгами, властью? Я же тут про белую рубашечку толкую. Мне нужна рубашечка, чтобы все мои знакомые видели меня в ней и говорили, какой успешный парень». Нет, я пугаю вас не этим, а тем, что последует за этим. И настало время поговорить о ловушке для дураков. Я называю это именно так. Это может вам нравиться или нет, это вот у вас суть не меняется. Запомните простую мудрость. Потому что непонимание этого простого фактора меняет и калечит жизни многих. Любая работа в розничной сети федерального значения – это яд, который будет вас разрушать настолько болезненно, насколько позволит острота вашего ума. Когда вы входите в компанию на позицию продавца, вы можете развернуться и уйти, сославшись на то, что вам не нравятся условия работы или коллектив. Можно сделать пару шагов в сторону и устроиться в другую компанию, так как в каждом магазине штат продавцов достаточно большой, и мест всегда хватает. Продавцом вы можете поработать до 30 лет и чувствовать себя эмоционально более или менее комфортно. Дальше вам нужен рост. Если вы ничего не добьетесь к этому времени, для последующих работодателей вы станете прокаженным с надписью «На лбу неудачник». Другими словами, вам придется расти внутри компании, а не прыгать из одной в другую. Когда вы станете руководителем направления или заместителем директора, то вы будете бегать как ослик за морковкой от мысли, что вот еще чуть-чуть, всего пару лет, и вас назначат директором. К тому моменту вы почувствуете первый вкус власти, управляя людьми. И уж тем более не захотите никуда двигаться. Вероятность того, что вы когда-нибудь станете таки директором, зависит от многих факторов. Если же вы не захотите уйти в другую компанию, то вас будут оценивать по обратной связи, которую будут брать у вашего бывшего руководителя, и давайте подумаем, в каком случае у него будет разумная мотивация говорить о вас что-то хорошее. Когда вы становитесь директором, мир расцветает, вы окрыляетесь, как бабочки, и витаете в облаках. Сразу нужно купить себе дорогой телефон, сделать ремонт, поменять машину, а в ресторанах уже пить не пиво, а вино. Окружение становится другим, словарный запас становится иным. А вместо футбола теперь хочется позвонить своему коллеге и потроллить его за низкие результаты. Система ценностей суживается до необходимости получать похвалу от своего руководителя и достойно отстреляться по приезду отдела КРО или руководителя розницы. На этом все. Никаких эмоций более чем эти ваш первый год у вас не будет. Периодически вы будете выходить в центр торгового зала, стоять как король лев и лицезреть широту своих угодий. Однако, они никогда не были и не будут ваши. И как только вас увольняют или вы выгораете, эта мысль начинает делать вас глубоко несчастным человеком с чувством, что вы потеряли что-то важное в жизни. Вам повезло, и вы не стали региональным директором. Что меняется тут? Ничего. Если вы им станете, будет тот же самый путь. Да. Относительно того, что было с директором. Просто все это увеличивается до эпических масштабов. Ведь у вас теперь в управлении масса городов. И вы теперь можете кататься по командировкам. А там ведь совсем другая жизнь. Масса приключений, новых знакомств, ресторанов, набережных и прочего, чего нет в родном городе. А чего эти двойные симки и ночные звонки стоят? Ну, я про ситуацию, когда вы поворачиваетесь к жене и говорите, что это ошиблись номером. А теперь давайте разберемся, почему я называю это ловушкой для дураков. Давайте прикинем математически. У каждой компании есть сотни магазинов, и в каждом из них штат продавцов достаточно большой, от 8 человек и более. Если вы продавец, то работу найдете без проблем. К примеру, в вашем городе 120 магазинов, в каждом из них по 8 продавцов, и у вас есть 960 позиций. Для этого достаточно прийти в магазин и сказать, что умеете продавать. У каждой компании сотни магазинов, но возглавляет каждый из них всего один директор или требуется только один заместитель директора. Так, работу будет уже найти не так просто, хотя бы в рамках своего города, ведь шанс всего 120 к одному. А вот найти работу на позиции регионального директора уже практически невозможно, потому что у компании сотни магазинов, деленные на кусты или кластеры, и их возглавляют региональные руководители. Даже если вам повезет и вы найдете свободную ячейку в каком-нибудь из компаний, то вы правда готовы переезжать в Сибирь или во Владивосток? Потому что только там не могут найти руководителя. Путешествие это не всегда прекрасно. Да, есть такие регионы, в которых вас будут приглашать, потому что на местном рынке практически невозможно найти нужного человека с необходимым набором компетенций. Вы именно такой человек? Тогда бегите скорее за билетом на ЖД вокзал и устраивайте прощальную вечеринку с соседями. Я объясню вам кое-что. Переезд в другой город во имя, к примеру, 100 тысяч рублей, что является сейчас неким эталоном для должности регионального руководителя, не даст вам ничего, кроме образования новых эмоциональных опухолей во взаимоотношениях со своей семьей, если она имеется. И уж тем более не удовлетворит финансовые потребности в среднесрочной перспективе. Предположим, вы заберете с собой свою семью и будете зависеть только от вашего конкретного места работы, и решения, основанного на финансовых потребностях. Что в этом случае будут делать остальные члены семьи? Дети не смогут завести себе друзей и полноценно общаться, потому что любой психолог вам скажет, что расставание с друзьями в детском возрасте – это чертовски болезненно. Ваша супруга не сможет найти себе достойную работу, да и смысла в этом нет, и, скорее всего, будет сидеть дома с детьми, что не улучшит ваше финансовое положение, а наоборот ляжет дополнительными расходами на вас, как бы горько это ни звучало. В итоге ваши взаимоотношения превратятся в один из клипов Тимати, потому что вы не сможете оправдать такой поступок финансово. И все это ради чего? Ради мысли остаться в этом городе, потому что он вам нравится, это самообман, этого тоже не будет. Если вы подвязываетесь под конкретный финансовый поток вашей работы и не берете во внимание, что он однажды иссякнет, то в чем тогда гениальность вашего плана? Вас так или иначе однажды уволят, либо вы просто перегорите, и что вы будете делать тогда? Как в своей семье будете смотреть туда, куда вы там обычно смотрите в таких ситуациях? Хорошо. Другой альтернативный вариант развития событий, и он очень короткий. У вас нет семьи, и вам не о чем беспокоиться. Тогда вы, как логистическая проститутка, перемещаетесь между городами, не обрастая вещами, до того момента, пока в одном из городов вас не приструнивает ваша любовь. А у вас, кроме фото ваших передвижений по городам в Инстаграм, и нет ничего за душой, а строить семейное гнездо нужно. Перемещаться между городами во имя работы возможности уже нет, ведь скорее всего вы уже ожидаете пополнения в семье. А если при ожидаемом пополнении вы решите продолжить перемещаться, то ничего хорошего вас не ждет, так как с вами поехать никто не сможет, по объективным причинам. Нет дедушек, бабушек, нет помощи и так далее. Вы понимаете разницу, когда вы генерите финансовый поток в интернете, не оглядываясь на место дислокации и можете перемещаться по странам, и тогда, когда вы вынуждены переезжать из города в город из-за зарплаты. Вот на что обрекает вас охота на карьеру при наемной работе. Но вы наверняка думаете, что вам предложат Москву или Питер. Ах, эти прогулки по Красной площади или Невскому проспекту. Хрен вам. Там собственный кадровый резерв. А если вас все-таки занесло в Москву или в другой мегаполис, берите во внимание стоимость однокомнатной квартиры и сроки погашения ипотеки, посчитав, сколько должен составлять ваш доход, чтобы рассчитаться с ней хотя бы за 10 лет. Ведь если вы не собираетесь обрастать там недвижимостью, то ради чего тогда все эти перемещения? Неужели вам не нужна крыша над головой? Думаете накопить деньжат? Москва заберет их с той же легкостью, что и подкинет. Если не ценами, так здоровьем не будьте наивны. А если думаете, что у вас будет полно сил для того, чтобы наслаждаться прогулками по прекрасным улицам, то я вас разочарую. В ваши рабочие дни вы настолько измотаетесь перемещением по городу, что в выходные вы будете иметь только одно желание – срастись с диваном, потому что восстановить силы для вас будет важнее, чем сходить на концерт суперзвезды Бузовой. А вы представляете, каково более крупным позициям, таким как генеральные директора, руководители розничной сети, директора по персоналу? Их выбор еще более узок и скуден. Я редко встречал тех топ-менеджеров, которые после ухода из компании сразу могли себя пристроить и найти другую работу. Мы еще не говорили о возрастном цензе. Вы знаете, что после 30 лет вы уже никому не нужны, каким бы вы ни были крутым управленцем. Я хочу рассказать вам о тех бедолагах, которые не понимают, почему их многостраничные резюме на HeadHunter никто даже не просматривает. А если это и происходит, то наши герои с замиранием сердца следят за реакцией работодателя, не понимая, почему их никто так и не приглашает на собеседование. А как блестят глазки, когда они гордо заполняют свое резюме. Тут вам и работа на ведущих позициях, и участие в крутых проектах, и навыки открытия магазинов, и даже MBA-степень. Но, когда такое резюме получает HR-менеджер, он лениво смахивает со стола крошки от доширака и благополучно его отклоняет или вообще никак не реагирует. Дело в том, что к 30 годам у вас уже сложилось ваше четкое мнение о жизни, и вас просто так не заставишь плясать под чужую дудку. Вставляя учить регламент и работать так, как того хочет собственник компании или его представитель. Руководители компании это понимают. и поэтому не берут вас на работу, создавая определенный портрет сотрудника, по которым доблестные HR-менеджеры и работы. Ну как вас сделать очередным корпоративным зомби, если вы можете и мнение свое отстоять? Вторая причина тоже проста. Если вы уж слишком крутые и гораздо круче тех, кто возглавляет компанию, то вы не пройдете по другим причинам, из-за чего-то страха быть съеденным. Ведь работа на крупной позиции всегда граничит с задачей выжить. Ведь вокруг вас всегда будут те, кто захочет вас сместить с вашего трона, потому что имеет желание занять ваше место. Если вы смотрели сериал «Игры престолов», то должны понимать, о чем я тут толкую. И это не обязательно может стать причиной отказа в вашем трудоустройстве, но еще и причиной вашего увольнения из компании. Ну ладно. В одной из компаний у меня были прекрасные взаимоотношения с моей коллегой, которая возглавляла один из соседних регионов Санкт-Петербург. В нашем управлении было по 7-8 магазинов, и основной задачей было увеличение их прибыли. В один прекрасный момент, когда стал вопрос о назначении сотрудника на роль заместителя директора розничной сети, мою коллегу выдвинули на эту позицию. Говорят, что она воспользовалась своим гендерным превосходством, чтобы быть на этой позиции. Спустя пару месяцев она заняла вакантное место, но обнажилась проблема, ибо на ее место некого было ставить, и внутреннего резерва на тот момент просто не было. Уже действующий заместитель розничной сети предложила мне переехать в Питер и занять ее место. Однако на тот момент я не был готов принять это предложение, так как ожидал пополнения своей семьи, просто не мог оставить супругу в подобном положении. А о переезде и речи быть не могло. Разумеется, была еще одна причина – я не питаю слабости к Санкт-Петербургу как месту проживания своей семьи, по ряду, как мне кажется, объективных причин. Одна из которых – это климат и полное понимание, что нет никакого смысла платить за одну и ту же жизнь 3 раза дороже, чем того требует ситуация. Я сейчас говорю о ценах на жилье и внутренние расходы, но детали я озвучу в другом материале. Дисклеймер. Тут я хочу подчеркнуть, что мне абсолютно плевать и нет никакого дела до тех, кто любит Питер и переезжает туда. Это ваше личное дело, я же выражаю свое мнение, ибо оцениваю ситуацию по-своему. Каждый кулич хвалит свое болото. Если коротко, то суть заключается в следующем. Цена за однокомнатную квартиру в городе, который постоянно наполнен дождями и вызывает лично у меня только депрессию, аллергию, в 3 раза выше, чем в Ярославле, где все, что необходимо для жизни, на порядок качественнее. Я говорю о климате, о жителях, о ментальности, природе, которая вызывает у меня только положительные эмоции. Мой отказ был принят как личное оскорбление, ведь моя коллега поставила ради карьеры на кон очень многое. Она развелась с мужем ради переезда в Москву, оставила своего ребенка с отцом, и все ради того, чтобы закрепиться в столице. Чтобы по 14-15 часов проводить в офисе, иметь возможность тешить свое эго. Ну и ходить на концерты Бузовой. Спустя какое-то время я покинул компанию, так как принял более интересное для себя предложение и уже сам возглавил компанию, занимающуюся реализацией спортивных товаров, на позиции генерального директора. По иронии судьбы, я все-таки оказался в Санкт-Петербурге, но, по крайней мере, я не оставил свою семью в тот момент, когда она нуждалась во мне, и уж тем более не стал руководителем ценой семьи и разлуки с сыном. Причина моего ухода была очень простой. Мне стало катастрофически некомфортно заниматься своим делом из-за чьей-то обиды. Но у всех своя система ценностей и у каждого свой путь. В качестве финала этой истории хотелось бы отметить, что моя бывшая коллега, а ныне топ-менеджер, слила всех бывших региональных директоров и поменяла на свежую кровь, потому что старички саботировали ее решение и посягали на ее власть. Я уверен, что у героини моего рассказа есть своя точка зрения на все произошедшее в жизни, оправдывая свои собственные поступки. Но а вам я хотел бы донести простую мысль. Готовы ли вы жертвовать многим ради того, чтобы постоянно работать в стрессе, как она? Если вы думаете, что у нее нет ночных кошмаров на тему того, как усидеть на своем троне, то я вас уверяю в обратном. Лично вы готовы к подобному исходу? Если что-то из всего прочитанного у вас вызывает скепсис, то просто занырните в тематические форумы, где бывшие менеджеры среднего и высшего звена, а также обычные люди с не очень выдающейся карьерой задаются одним лишь вопросом – почему они не могут найти работу? Уверен, вам будет интересно. Так что отмотаем в прошлое. Не спешите радоваться в тот день, когда вам предложат стать директором, ибо это начало ваших страданий, которые дадут о себе знать в тот момент, когда вы будете меньше всего к этому готовы. Ловушка для дураков. И совершенно не важно, в каком направлении вы решили строить карьеру, я готов нарисовать вам ваш финал с максимальной точностью, чем бы вы ни занимались, разбег от менеджера по логистике до секретаря местного губернатора. У вас будут свои главные боли, а тут я привожу лишь малую часть того, что вам нужно знать, и, поделясь большим, я очень рискую поднять уровень суицида в ряде городов. Да простит мне читатель мой неизбежный черный юмор. Так что же делать? Работать на себя и создавать свой финансовый путь, независимый. Неужели мысль работать на себя пугает вас больше, чем мысль унижения перед молодыми девчонками, которые решают, взять ли вас на работу или нет? Ах да. Ведь я совсем не затрагивал тему депрессии, верно? Хотите немного научных фактов, от которых становится не по себе? Иногда в мире наступает очередной финансовый кризис. И при этом обычно серьезно растет уровень безработицы. Я застал такое явление в 2008 и в 2014 годах. В этот момент с экранов телевизора начинает сыпаться информация о том, как нужно оптимизировать свои расходы, и внемля этим советам, компании начинают сокращать персонал, а население увеличивает запасы гречки. Многие не справляются с подобным поворотом событий. Потеря работы и неудачи в поисках новых становятся причинами самоубийств, ведь у человека уже нет возможности платить по счетам, взаимоотношения внутри семьи превращаются в труху. Связью между безработицей и самоубийствами заинтересовались в Цюрихском университете. Группа швейцарских психиатров опубликовала подробное исследование в медицинском журнале Lancet Psychiatry. Примерно 20% самоубийств из общего показателя по оценке Цюрихского университета происходит именно из-за потери работы. Фактически, безработица стала причиной каждого пятого самоубийства в мире. И это больше, чем от болезней, которые вызывает Макдоналдс. Давайте вспомним 2014 год, пик кризиса, и разберем статистику на момент 2015 года. Министерство экономического развития заявляло, что в 2015 году количество безработных возрастет на 434 тысячи человек, а уровень безработицы вырастет до 6%, по данным от РБК. Министерство труда ожидали, что в этом году количество безработных вырастет на 650 тысяч человек до 1,6 миллионов. И, к сожалению, в своих прогнозах они мало в чем ошиблись. В мире ежегодно счеты жизни сводит 1 миллион человек. В кризис 8-9 годов, из-за которого жители многих стран мира лишились работы, количество самоубийств в мире резко увеличилось. Я совершенно не горю желанием приводить вам статистику по России, при желании вы сами сможете найти эту информацию в интернете. Пусть это будет вашим отрезвляющим домашним заданием. Окей? В кризис люди чаще страдают от депрессии из-за финансовых проблем. Обратиться за квалифицированной помощью они не могут, так как у них просто нет для этого ресурса. Нарушается привычный ритм и образ жизни. Если же человек ранее обращался к врачу, то он уже не может позволить себе дальнейшую помощь. Безработица виновата 45 тысяч самоубийств в мире. Ученые для своего исследования взяли данные по смертности Всемирной организации здравоохранения. Они выбрали страны, в которых мужчины совершают более 20 самоубийств в год. Для этих стран статистика должна была быть доступна за период 4-9 годов. Это должно было помочь оценить влияние мирового экономического кризиса 8 года. Россия оказалась в выборке из 63 стран. Экономические проблемы сказываются на уровне самоубийств в среднем через полгода после их возникновения. Причем особенно высокий рост отмечается в странах, где уровень безработицы был довольно низким до кризиса. Как раз к таким странам относится Россия, и это говорит о том, что российский работник просто не закладывает подобный форс-мажор в возможный поворот событий. Другими словами, каждый из нас считает, что если он нашел работу, то дальше жизнь пойдет как по маслу. В выборке ученых оказалось 223 тысячи самоубийств в год, из них 45 тысяч совершенно именно по причине потери работы. Фактически, каждое пятое самоубийство связано с безработицей. В кризис 8-9 годов количество самоубийств, совершенных по этой причине, выросло на 5000. Сравнительный риск самоубийства у женщин по причине безработицы оказался в 4 раза ниже, чем у мужчин. В Южной и Восточной Европе, куда входит и Россия, самый высокий уровень самоубийств среди мужчин. Влияние безработицы на самоубийство различается и в зависимости от возраста. Так, в Восточной и Южной Европе группа риска 45-64-летние люди, а также люди старше 65 лет. Возможно, дело в том, что если пожилой человек в регионе теряет работу, то найти новую очень сложно. Безработица при этом почти не влияет на молодых людей 15-24 лет. Итак, я вас предупредил, что вас ждет впереди, намеренно не сгущая краски, хотя мог бы. Я позволяю себе мысль, что эти вещи могут вас не смущать. Окей, это вопрос времени, но окей. Я тут не про себя толкую, а о сотнях моих коллег, которые знаю лично. Все они расскажут вам то же, что и я. К сожалению, далеко не у всех есть возможность реализоваться после такой вот карьеры. Да, есть выплаченная ипотека. Машина. Дом, возможно. Хорошо проведенное время в каких-то странах, а вот внутри полная пустота. Потому что то, чем мог человек заниматься, уже возможности заниматься нет. У вас всегда есть выбор оставаться в компании, от которой уже тошнит, или менять вектор своего восприятия ситуации и начинать создавать свое дело. Благо, создавать свое, в отличие от карьеры, вы можете в любом возрасте, и это прекрасно. У меня есть один приятель, ему 37 лет, и он до сих пор обивает пороги федеральных компаний, умоляя взять его хотя бы директором магазина, хотя закончил свой путь генеральным. Мне сложно донести до него суть того, что даже один арендованный ларек с шаурмой может решить его финансовые проблемы. На это предложение я всегда получаю отказ. Мой приятель просто не умеет управлять таким бизнесом и учиться не хочет, потому что он был хорош там, в своей прошлой жизни, где ему говорили, что делать, как поступать, кому звонить. Мой приятель думал, что с ним это будет всегда, но время не повернешь назад, и сейчас у него большие финансовые и психологические проблемы. И таких много. Я называю их перегоревшие лампочки. Вот такая грустная история, которая очень напоминает судьбу ветеранов Вьетнамской войны, что, возможно, ждет и вас, если вы будете глупы. Есть другие примеры, более удачные. Мой бывший заместитель однажды перегорел и ушел с основной работы, и спустя 5 лет после необходимой трансформации он возглавляет свою компанию, которая занимается реализацией опилок. Его уровень дохода вырос за эти годы ровно в 5 раз. Доволен ли он своим решением? О, да. Легко ли ему было? О, нет. Чертовски нелегко. И поэтому в пути в итоге пошел и ваш покорный слуга, осознав грядущее будущее. А почему люди вообще выбирают наемную работу и карьеру? Ведь достаточно много тех, кто смышлен, чтобы сразу открывать свое дело. Наемная работа – это скрипт успеха. О вас заботятся, вас учат, вам дают одежду и говорят, что делать. Ничего не нужно придумывать или преодолевать, а просто приходить на работу. Заманчиво? Ну, конечно. Так что соблазн велик, а перспективы радужные, как ни посмотри. Но мы-то с вами знаем, что такое ловушка для дураков, верно? Ваше окружение вас убивает. Моя любимая тема. Если что и заслуживает внимания в этой жизни, так это абсолютное понимание того, что единственный враг живет внутри нас всю нашу жизнь. Именно он мешает нам поступать правильно, а врага внутри себя воспитываете не вы, а ваше окружение. В первой части книги я поведал вам о том, какие фактические последствия вас ждут при выборе карьеры на примере федеральной компании. Я мог бы написать целую книгу о том, как повышать эффективность продавцов и показывать выдающиеся результаты. В этой части мне бы хотелось обсудить с вами другую причину, по которой вам стоит начать заниматься своим делом и отойти от идеи наемной работы. Ведь только собственное дело способно наполнить ваше жизненное пространство вашими единомышленниками, партнерами и прочими необходимыми для вашего счастья людьми. Это очень важно. Вы когда-нибудь слышали утверждение, что человек – это среднее арифметическое пяти его окружающих близких людей? Знаете, что это значит? Это значит, что в тот момент, когда ваши родители выпустили вас в свободное плавание и перестают быть вашими менторами или путеводными звездами в жизни, вы сами начинаете выбирать для себя ориентиры. Ими становятся те люди, с которыми вы больше всего проводите время на работе или в вашей обыденной жизни. Давайте представим себе очень интересную ситуацию. Помните, как в фильме «Люди в черном»? Планета уменьшалась в конце повествования, и нам показали пришельцев, которые играли нами в шарики. В большинстве религий мы постоянно слышим о том, что существует Бог, и Он отвечает за все наши события в жизни. Лично я предпочитаю верить в себя и простую концепцию. Если и существует взаимосвязь с чем-то божественным, так это только в том, какое проявление оно приобретает в виде лиц, нас окружающих. Либо эти люди дают нам самое лучшее, либо самое худшее. Смекаете? То есть Бог – это люди. И их самые полезные для нас качества. Если вас будут окружать слабые и неуспешные люди, то вы всегда будете стопориться на уровне их мировоззрения. Если вы будете окружать себя сильными и целеустремленными людьми, то именно они и станут вашим основным жизненным топливом, которое способно толкать вас вперед на пути к вашей мечте. Стоит ли говорить о том, что любую мечту легче осуществить тогда, когда у вас все в порядке с финансами и временными ресурсами? Именно ваше окружение всегда и везде либо способствует наращиванию ваших ресурсов, либо способствует их истощению. Каждый день вы встречаете на своем пути тех, кто приводит вам миллионное количество причин, по которым они недовольны своей жизнью и дают неправильные советы. Каждая причина имеет свои корни, но все они основываются на том, что никто из этих людей не стремится к тому, чтобы взять ответственность за свои успехи. Мы уже говорили с вами о том, что все любят давать советы, и советов от таких людей старайтесь избегать любой ценой. Прислушавшись к ним, вам предстоит пройти через 7 кругов РЕН-ТВ. В прошлой главе мы уже затрагивали такую тему заскриптованности жизни обычного человека. Наш социум подводит нас к тому, что мы должны пройти через определенные циклы, для того, чтобы нас стали воспринимать всерьез. В раннем детстве наши родители отводят нас в детский сад, где воспитатель следит за нами и поверхностно объясняет нам, что такое хорошо и что такое плохо. После этого мы возвращаемся домой и задаем вопросы нашим уставшим от работы родителям. Так это или нет? Те отмахиваются и утвердительно кивают головой, полагаясь на знания вашей воспитательницы. Так мы получаем подтверждение и закрепляем новые знания как часть своей будущей философии. После этого нас ждет школа, где сотни таких же мальчишек и девчонок познают уже практические знания, которые впоследствии в жизни нам предстоит применять. Разумеется, с возрастом мы начинаем отдавать себе отчет в том, что 90% изучаемых предметов мы никогда не будем использовать в реальной жизни. Но до того момента мы бодримся от того, что нам ставят отличные оценки, и огорчаемся, когда расстраиваем маму плохими. Если мы хорошо отучили в школе, то дальше мы двигаемся в хороший и престижный университет или институт, где мы уже обучаемся какой-то конкретной профессии, по которой никогда не будем работать. Если же мы были заядлыми троечниками, то стремительно оказываемся за школьной партой в каком-нибудь ПТУ. После того, как нас благополучно выпустили в свет, преисполненные гордостью надежд и отходником от недавнего выпускного, мы начинаем искать себе работу, которая должна нас кормить и двигать дальше по жизни. Одев костюм или белую сорочку, наведя прочий марафет, стучимся в двери к нашим любимым HR-менеджерам, что, окинув нас пренебрежительным взглядом, предлагают заполнить анкету, которую требует отразить весь наш трудовой стаж. Поставив во всех соответствующих графах прочерк, мы с надеждой озираемся по сторонам, и увиденное нам нравится. Белые стены приемные, кофемашины, яркий сервиз, люди в галстуках, и мы думаем, что жизнь удалась, потому что мама будет вами гордиться, а вы не зря трудились, получая положительные оценки у учителей. Все ради работы вашей мечты. Однако уже через час вы возвращаетесь домой, понурив голову, разительно не понимая, почему вам ответили отказом, ведь у вас есть диплом, а работу вы так и не получили. Тогда на вашем пути возникает второе собеседование, и снова оказавшись в приемной и заполняя новую анкету, вы опять входите в транс. Ведь в этот раз вы видите уже более крутую кофемашину, а стены белее, к тому же на них есть доска почета, откуда на вас смотрят приветливые лица сотрудников. Но что-то идет не так. потому что вам снова отвечают отказом. Ваше третье собеседование дает свои плоды, ведь вам предлагают работу, но за ставку в 15 тысяч рублей и ненормированный график. Перед вами встает дилемма, а соглашаться или нет. Если вы вернетесь домой и снова скажете маме, что вас не взяли, то как-то неловко будет смотреть ей в глаза. И тут вам нужен совет. Поэтому вы берете паузу для раздумья в лучшем случае, а в худшем принимаете предложение о работе сразу. Вы спрашиваете у мамы, и она объясняет вам, что начинать чего-то нужно, придется потерпеть. Но ведь вы и так терпели школу, институт, так чего тут еще терпеть? Вы спрашиваете совета у отца, а он просто пожимает плечами или говорит о том, что вы уже взрослый человек, нужно принимать собственные решения, не особо отвлекаясь от просмотра новостей о достижениях Дзюбы по телевизору. Тогда вы идете к своему другу или подруге и просите совета у них. После того, как они рассказывают вам свою историю трудоустройства, где им предложили 13 тысяч рублей, понимаете, что вы в выигрышной ситуации и в итоге принимаете предложение о работе. Итак, начинается игра в ящик Пандоры, о котором мы говорили в первой части книги. Есть альтернативный вариант развития событий, когда после множественного рейда по собеседованиям на фоне отказов ваша самооценка падает. И вот уже вы работаете продавцом-консультантом в каком-нибудь магазине спортивных товаров, на что вас явно не программировали в вашем вузе, ведь вы экономист или финансист. Если вы осознаете, что это не то, чего вы хотели, то снова поступаете в вуз. Ведь через несколько лет вы уж точно попадете туда, куда хотели. У вас уже будет целых два высших образования, верно? Вот так работает скрипт ваших первых шагов по зарабатыванию денег через карьеру и наемный труд. И в нем обязательно фигурирует тот, кто принимает участие в формировании вашего решения. Неужели вам действительно нужен тот, кто будет говорить вам о том, что преодолеть весь ваш путь стоило ради того, чтобы работать на кого-то и всю свою сознательную жизнь клянча прибавку к зарплате? Конечно, ведь люди пожили и что-то досмыслят в жизни, так? Нет, не так. У каждого человека есть свой жизненный путь, и только руководствуясь своими достижениями, он рекомендует нечто, в чем он хорошо разбирается. Но какие критерии его успеха могут говорить о том, что он даст вам дельный совет? Ваши родители, давая вам совет, будут руководствоваться желанием стабильности для вас? Ведь когда ты получаешь 5 и 25 числа зарплату и аванс, значит все стабильно. Ваши друзья будут давать вам советы, основываясь на тех сложностях, с которыми столкнулись именно они. Все эти советы вам не подходят. Карьера ваших проблем не решит. Она не сможет дать вам тех денег, которых бы вам хотелось получить, чтобы вести достойный образ жизни. Ведь вы хотите много путешествовать, работать над тем делом, которое действительно нравится. Но основная причина в том, что вы не сможете зарабатывать много, как минимум ближайшие 10 лет. А следовательно, вы обречены экономить и желать того, что вам навязывают маркетологи компании Apple, но не получать заветное яблочко, не прибегая к услугам банков. Смекаете? Следовательно, ваше самое близкое окружение не способно давать вам правильных советов, потому что они обрекают вас на подобие той жизни, которую ведут сами. Давайте окинем взглядом квартиру, в которой ваша любящая мама и папа вас выращивали. Стенка с хрусталем или книгами, телевизор купленный несколько лет назад в кредит, у кого-то даже видеомагнитофон есть до сих пор, сервис подаренный еще на свадьбу. Элементы интерьера могут быть разными, но от этого суть не меняется. Вы того же хотите? Или обратите внимание на то, как обустраивают свой быт ваши одногодки. Съемная квартира, радость от первого личного чайника, размышления о ипотеке. К этому стремитесь и вы? Уверен, что нет. Если вы хоть как-то используете логику ум, а его придется использовать, потому что если вы не выбираете свой путь, то так и будете работать от зарплаты к зарплате, никогда не видев и малой части возможностей, которые вас окружают. Избегайте этих советов, ведь они ведут в никуда. Вам нужен совет, способный способствовать тому, чтобы вы не получали второе высшее образование. Это не даст вам преимуществ, а погружались в то сообщество, которое будет с вами говорить языком денег и мотивировать их добывать. Благо, сейчас в век информационных технологий у вас есть доступ практически к любой информации, какой захотите. Определите, чем бы вам хотелось заниматься в рамках вашего бизнеса и найдите все необходимые вебинары, семинары и книги на эту тему. Уж я-то понимаю ценность этого совета, ведь именно с них я и начинал перезагрузку своей жизни. За вами остается полнейшее погружение в изучение выбранной траектории и наращивание аппетитов. Люди, которые будут встречаться на вашем пути, настроены с вами на одну волну, и она разительно отличается от той, на которой вы привыкли общаться с вашим старым кругом близких людей. Другими словами, не пытайтесь цепляться за прошлое тех людей, которые не разделяют ваши ценности и устремления. Недавно по телевизору я наткнулся на одну отличную рекламу банка, где девушка отвечает на вопрос интервьюера. Кого бы она хотела поблагодарить за помощь в открытии своего бизнеса? Она благодарит маму, хватающуюся за сердце, мужа, что спрашивает ее, как к ней теперь стоит обращаться, и так далее. Великая работа, способную понять только те, кто прошел через этот путь. Этот путь ваш и история о вас. Каждый слабый человек будет вставлять свои 5 копеек в формирование причины, по которой вы не сможете чего-то достичь. И в чем тогда ваша практическая польза от коммуникации с ними? Вычеркивайте их из своей жизни, ведь в противном случае вы будете мимикрировать. Вы думаете, у меня не было близких друзей, с которыми наши пути разошлись по моей инициативе? Если вы устраиваетесь на обычную работу, все ваше окружение начинает вас медленно, но верно убивать. Каждый день вы становитесь участником бесед, где всплывает масса историй о том, что денег не хватает, а так хочется съездить на море, или о том, что сын скоро женится, и вроде надо ему помочь чем-то, а помогать и нечем. И что делают эти люди? Они сидят и ждут, когда кто-то решит их проблемы, обеспечив прибавку к зарплате, ведь они такие молодцы и уже 15-20 лет трудятся на предприятии, стоят за кассами магазинов, продают одежду или оказывают другие услуги. Эти люди буквально нагружают вас своими проблемами, и вот уже совсем скоро вы понимаете, что у вас самих 15-20 лет топтания на месте за спиной, и ведь тоже нужно съездить на море. А нет денег, к тому же сын скоро женится. Ну что такого в этом? Если работать на себя, а не на дядю, ведь там тоже будет окружение, которое будет озвучивать вам свои проблемы, так? Да, совершенно верно. Но нужно понимать, что проблемы у таких людей принципиально иного уровня и характера. Есть разница, когда человек озвучивает сложность реализовать закупленный товар по наиболее выгодной цене для себя, и когда вы слышите от своего окружения, что сеть, занимающаяся реализацией бытовой техники, опять вас обманула, обещая скидки на бытовую технику. А по факту просто взвинтила цены и с учетом скидки продает вам технику по первоначальной цене. Ваше окружение, которое будет говорить с вами на языке прибыли, дохода, маржи, всегда будет способствовать тому, чтобы вы соответствовали этому окружению. А соответствуя, вы всегда будете финансово подниматься над уровнем моря. Такое окружение хвастается своими результатами, мотивируя вас самого или саму достигать таких же высот. Скажите, вам точно нужно объяснять, почему вам необходимо стремиться к той жизни, когда у вас все в порядке с финансами? Помните, мы говорили о том, что все мы проходим путь от детского сада, школы, института. Вы правда хотите давать вашего ребенка в муниципальный сад только потому, что там есть места, вместо того, чтобы давать его в частный, где ваш ребенок получит наиболее правильную атмосферу и философию? Аналогичная ситуация со школой. Хотите, поведаю вам одну очень примечательную историю. Однажды я посетил мероприятие, приуроченное к 23 февраля. Не секрет, что в России к этому празднику свое отношение, граничащее с культом. Я, как папа, был приглашен на открытый урок, где мой сын должен был меня поздравить с праздником. Придя в школу и благополучно разместившись в уголке, я с интересом стал наблюдать за происходящим. После того, как потянулись все остальные отцы, шоу началось. Учительница рассказала об истоках праздника, стала показывать фотографии героев Великой Отечественной войны, напоминать деткам о том, почему улица Ватутина носит его имя, объяснять, что символизируют цвета на российском триколоре, и перешла к тому, что очень сильно мне не понравилось. Ее вопрос звучал так. «Скажите, ребята, а какие вы знаете неофициальные символы России?» Дети стали наперебой озвучивать свои соображения. «Береза», «балалайка», «ушанки», «медведь». Учительница с гордостью кивала головой. Понимая, что ее влияние безупречно, в то время как мой сын искал взглядом меня, желая получить одобрение. Когда мы встретились взглядами, я еле заметно отрицательно покачал головой, что заставило его воздержаться от ответа. После всего этого я стал свидетелем, как при первых нотах гимна, которую включила эта прекрасная учительница, она попросила всех встать. На протяжении 3 минут мы молча слушали эти прекрасные мелодии, И нота, а некоторые родители даже беззвучно подпевали, явно не зная слов. Когда мы вышли из школы, я объяснил сыну, что если что и является неофициальным символом России, так это раздолбанные дороги, проблема с архитектурой, ужасный климат и так далее. Вы думаете, что мне хочется развивать в нем русофобию или отсутствие патриотизма? Вовсе нет. Я хочу, чтобы он формировал свое мнение самостоятельно, а я могу и обязан ему в этом помочь. Самое забавное в этой ситуации, что когда какой-нибудь иностранец начинает троллить русского человека на тему «березки, балалайки, ушанки, медведи», русский человек обижается. И отчего, спрашиваете, если даже в школах несу такую ахинею? Почему бы не рассказать о неофициальных символах из серии «балет», «фигурное катание», «русская литература», «нефть», «Жириновский»? Ведь именно это делает правильное представление о стране, верно? Именно о таком влиянии я и говорю, и это только на примере школы. А вот когда вы находитесь в окружении ваших коллег, вам некому расставить приоритеты. И далеко не у каждого есть желание сформировать свое мнение. Самое важное, что нужно понять, не стоит стремиться к такому окружению, потому что у них нет денег, нет идей, нет целей, нет понимания, что не Путин виноват в том, что они не богаты, а только они сами. Можно много еще чего добавить, но основную суть я вам передал. Если вы покопаетесь в своем жизненном пути, вы наверняка вспомните тех, кто влиял на ваше мнение и решение от этапа школы до работы. Если на свое школьное окружение мы повлиять не можем, то влияние на окружение в зрелом возрасте – это наша основная задача. Но почему я не говорю об окружении друзей, родных, близких? Почему именно рабочее окружение, спросите вы? Все просто. Я не могу давать вам совет не общаться со своими родственниками, если они не стремятся к лучшей жизни. Я не вправе говорить вам, как действовать, если ваш близкий друг или подруга ничего не достигли жизни, и вы впускаете это дёготь в свой медовый мир. Это очень лично и субъективно. А вот что объективно. Вы когда-нибудь думали о том, на что вы тратите свою жизнь? Хотите простую арифметику? Будем брать минимальное значение. Человек тратит ежедневно на сон 7 часов. 1 час уходит на утренние и вечерние гигиенические процедуры, 2 часа в день уходит на потребление пищи, завтрак, обед, ужин, либо ланч, 2 часа уходит на дорогу до работы, далее следует 8 часов, которые у вас уходят на наемную работу. Остается 5 часов. Чем мы их забиваем? Дело пятое. Но если взять во внимание, что кто-то спит меньше, а работает больше, если вы работаете не 8, а 12 часов, в любом случае, преимущественно вы встречаетесь с вашими коллегами на этапе дороги до работы, перерывах на обед и самой трудовой деятельности. Чем забито это время? Что является темой ваших разговоров? Деньги? Окей. Тогда давайте посмотрим на философию вашего окружения, особенно среди ваших коллег, и сравним с теми базовыми принципами, которые, как правило, приближают человека к богатству. Страх богатых людей. Достижение богатства – процесс, требующий постоянного вложения времени и сил. Это путь из последовательных шагов, каждый из которых несет в себе опасность поражения. И тогда придется все начинать сначала или искать другой вариант. Необходимо постоянно двигаться, учиться новому, много бегать, общаться, ошибаться, впитывать опыт и извлекать уроки. Боясь шагнуть в неизвестность и нестабильность, страх возможных неудач и финансовых потерь. Частые причины того, что человек не стал богатым. Ваше окружение это понимает, поэтому оно прячется в мире готовых решений, где не нужно рисковать или делать резких движений. Нужно вовремя приходить на работу и гарантированно получать пусть и небольшие, зато деньги. Лень. Необходимо не мечтать, как стать богатым человеком, а встать с дивана и начать что-то делать. Человеку, чтобы выжить, достаточно самого необходимого минимума. Но если малым довольствоваться надоело, то придется выйти из зоны комфорта и действовать. Можно оправдывать бездействие тем, что уже все ниши заняты. Хорошей работы нет, везде нужны взятки и знакомства, но это отговорки ленивого человека. Станешь ли ты богатым, большей частью зависит от твоего желания, стремления, упорства, воли и трудолюбия. Пока человек не стал богатым, ему придется стучаться не в одну дверь и набить не одну шишку. Отсутствие стимула. То, насколько счастлив или несчастлив человек в своем повседневном окружении серьезно влияет на его возможности и в том числе мешает разбогатеть. Вдумчиво подходите к выбору партнеров и друзей. Если рядом есть человек, который вдохновляет, верит, вас поддерживает, стимулирует развитие вашей личности, то это служит отличным стимулом для движения вперед. Повезло, если есть единомышленники и люди, которые вас понимают среди родных, близких или друзей. Гораздо проще, особенно в начале пути к цели, иметь рядом надежную поддержку и помощь. Если же ваша половинка тянет вас вниз, отбирая все ваши ресурсы на построение отношений, то вам выбирать, что важнее – семья или материальное благосостояние. Всегда расставляйте приоритеты. Отсутствие компетенций. Что или кто мешает человеку разбогатеть, так это настрой. Богатство не должно быть манией, фетишем или самоцелью. Необходимо сосредоточиться на процессе его достижения. Учитесь планировать и моделировать ситуации, искать выгодные варианты, находить правильные подходы и извлекать для себя максимум пользы. Важно настраиваться на успех и позитивный настрой, но понимать, что возможны и неудачи. Но даже при неблагоприятном разрешении ситуации сохраняйте оптимизм и ни в коем случае не отступайте. Сделайте работу над ошибками, проанализируйте потенциальные риски и продолжайте движение. Финансовый дисбаланс. Тот, кто стремится понять, как стать богатым человеком, должен четко поддерживать разумный баланс между доходной и расходной частью бюджета. Многие делают одну и ту же ошибку, когда при достижении определенного уровня достатка начинают усиленно тратить деньги на вещи и предметы, которые им раньше были недоступны. Поэтому размер богатства не увеличивается за счет растущих и неоправданных расходов. Контролируйте зависимость от вещей. Пустые и ненужные траты не приближают богатство. Расходуйте появившиеся деньги разумно, вкладывайте их в саморазвитие или копите для собственного дела. Отсутствие неуверенности. Что или кто мешает человеку разбогатеть, если не он сам? Неуверенность в себе, собственных качествах, способностях и талантах способна загубить любое дело. Но каждый человек уникален и обладает неповторимыми особенностями, которые при их раскрытии и правильном применении способны изменить жизнь. Наибольший успех приносит работа в тех областях, которые вам нравятся, вызывает интерес и желание самосовершенствоваться профессионально. Выбирайте себе занятия не по критериям престижности, доступности или возможности быстрого обогащения. Реализуйте мечты, займитесь тем, что любите и умеете. Работа, которая выполняется от души и в удовольствии, верный путь к финансовому успеху. Отрыв от реальности. Достижение богатства – серьезное испытание, выдержать которое под силу не каждому. Серьезная опасность может подстерегать как раз тогда, когда человек уже достиг определенного уровня финансового достатка. Здесь возможно несколько негативных сценариев. Он продолжает двигаться к еще большему богатству, оторвавшись от реальности, не замечая родных, близких и друзей, забывая о собственном здоровье. Или, добившись результатов, человек бросается во все тяжкие, доступ к которым ему дают полученные деньги. Подобное поведение ведет к потере близких людей, ухудшению здоровья, кризису на работе и утрате богатства, на достижение которого потрачено столько сил. Есть ли среди вашего окружения те, кто говорит с вами на подобном языке? Подумайте над этим, а мы переходим к следующей теме. Однажды ко мне подошел сын и спросил, как ему можно зарабатывать деньги, потому что он не хочет, как мама, ходить на работу каждый день. Я задумался на пару секунд, потому что отдавал себе отчет, что каждую минуту в похожей ситуации к отцу подходит сын или дочь и задают аналогичный вопрос. И это тот самый момент, когда вы должны дать правильный совет, который либо искалечит, либо изменит лучшую сторону жизни вашего потомства. Я спросил сына, а чем бы он сам хотел заниматься? С присущей для его 8-летнего возраста серьезностью он ответил, что хотел бы играть в видеоигры и поинтересовался, можно ли на этом зарабатывать деньги. Я сразу же ответил, что это отличная идея. Я рассказал ему о том, что такое Let's Play и как на нем зарабатывать, поведал о возможности писать статьи и обзоры на видеоигры или открыть интернет-магазин по продаже видеоигр. Мой ответ определенно его взбодрил. Однако огорчил его мать, которая через пару дней упрекнула меня в том, что я даю неправильные советы. Ну а мы-то с вами уже знаем важность совета, верно? Я дал свой и буду придерживаться его до конца своих дней. Дело не в том, что я не хочу, чтобы мой сын был в окружении тех, кто смирился за скриптованностью жизни, и что я против карьеры в роли наемного работника. Ведь, как я уже говорил, кто-то должен этим заниматься. И раз таких много, значит, я должен позаботиться о том, чтобы конвейер калечения людских судеб обошелся без моего сына. Но основная причина заключается в другом. Я просто не хочу, чтобы у него был финансовый потолок, а именно его и обеспечивает наемная работа. Как уже было сказано в прошлой части книги, которую вы нанимаетесь кому-либо на работу, вы продаете свои услуги как работника, а у любой услуги есть своя цена. Когда вы приходите в магазин, у вас есть определенная сумма денег, которую вы готовы платить за тот или иной товар, и ни копейки больше. У собственников компании или же бизнеса также есть определенная цена, которую он готов платить за ваши услуги, ведь это и есть товар. Когда вы рассчитываете, что он будет давать гораздо больше, чем вы заслуживаете, или он может себе позволить, вы ошибаетесь. Ведь чем меньше он заплатил вам со своей прибыли, тем больше он заработал. Разумеется, вы можете потратить 10 лет своей жизни на то, чтобы быть приближенным. Глядишь, тогда можно будет рассчитывать на повышение. Возможно, даже на долю бизнеса, но таких примеров я знаю очень мало. Давайте начнем с самого начала. И обратим внимание на статистику Росстата среднего уровня дохода по городам в России на момент 2019 года. Когда будете читать, обязательно выбирайте профессию по себе. Ведь эти суммы наверняка способны удовлетворить все ваши финансовые аппетиты. По истечению времени эти суммы будут меняться, но суть не меняет в целом. Если сравнивать уровень среднемесячного дохода в 2018 году с зарплатами в России в 2019 году, то можно отметить, что средняя зарплата в России за последний год увеличилась на целых 12%. Но стоит учитывать, что повышение зарплаты в России в 2019 году произошло исключительно в национальной валюте. Таким образом, средняя зарплата в России в долларовом эквиваленте в 2019 году значительно ниже, нежели в более развитых странах, таких как Германия, США, государства Прибалтики и Грузии. Большой разрыв между средними заработными платами в России среди регионов был всегда. Но в последние годы, 17 и 19 годах, тенденция увеличения разрыва между показателями лишь усилилась. Это связано в первую очередь с наступлением экономического кризиса, вследствие которого резко повысился курс иностранной валюты. Из-за повышения снизился доход населения, проживающего в провинциальных областях. На этом фоне значительно вырос уровень безработицы. Поэтому многие люди из провинциальных регионов переехали в крупные города с целью трудоустройства. Мы это с вами уже обсуждали. Средняя зарплата в России в 18-19 годах равна сумме в 36 тысяч рублей. Давайте ознакомимся с конкретными цифрами. Я не буду приводить в рамках этой аудиозаписи весь текст оригинальной книги, поэтому ограничимся несколькими примерами. Белгород – 27 тысяч рублей. Брянск – 20 тысяч рублей. Владимир – 22 тысячи рублей. Воронеж – 26. Иваново – 21. Калуга – 27. Кострома – 22. Курск – 27. Липецк – 24. Ярославль – 26, Москва – 66, Карелия – 32, Коми – 39. Самые большие зарплаты в России – в Москве и Питере. В долларовом эквиваленте средний оклад в этих городах колеблется в пределах 700 тысяч долларов, в то время как средний оклад по всем регионам равен всего 570 долларов. Данный уровень зарплат значительно превысил среднемесячный доход жителей Украины – 320 долларов, Таджикистана – 140, Азербайджана – 300 и Киргизии – 220 долларов. МРОТ – это минимальный размер оклада, который может выплачивать организация своему сотруднику. В каждой области ставка МРОТ отличается. Но размер минимальной зарплаты также напрямую зависит от региона и места трудоустройства. Зарплата бюджетников во всех областях России значительно ниже, нежели оклад людей, работающих в организациях вне бюджетной сферы. Согласно проекту закона, в 2019 году ожидается повышение зарплат. Согласно статье номер 129 Трудового кодекса Российской Федерации, человек не может получать оклад меньше установленного уровня МРОТ. Но если гражданин России отработал не все рабочие дни или не выполнил свои обязанности, руководитель имеет право самостоятельно регулировать размер его оклада. С 1 января 2019 года повысилась зарплата у бюджетников в среднем на 5%. В основном повысились оклады у учителей, медицинского персонала, военных и представителей судебной системы. В 2017 году средний оклад бюджетника был равен 31 тысяче рублей. После повышения эта сумма возросла до 33. В 2019 году ожидается повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы минимум в 2 раза. Такое повышение зарплат бюджетникам, согласно указу президента, должно произойти за счет введения новых реформ, на проведение которых были выделены средства в размере 4-6 триллионов рублей. Но несмотря на это, в России наблюдается тенденция задержки зарплат. Задержка зарплат коснулась в первую очередь правоохранителей и сотрудников образовательной сферы. В следующие годы ожидается повышение зарплат. Процент повышения будет зависеть от таких факторов: опыт работы в военной структуре, отличие, наличие наград, наличие заслуг. В 2019 году средняя зарплата врача в России составит 25 тысяч рублей. В Москве и Московской области зарплата врача колеблется от 35 до 45 тысяч. Оклад медсестры в России повысился на 15% в нынешнем году, равна 15 тысячам рублей. Зарплата учителей в России зависит напрямую от региона. Так, в Самаре или Самарской области средний оклад педагогов равен 27 тысячам рублей, а в Норильске учитель или преподаватель в хорошем вузе не будет получать более 15 тысяч рублей в месяц. Оклад почтальонов вырос примерно на 700 рублей. Воспитатели детских дошкольных учреждений, к примеру, в Крыму, зарабатывают от 10 тысяч до 12 тысяч рублей. Сотрудники ДОУ в Севастополе в среднем получают по 19 тысяч. Оклад пилота государственной компании «Аэрофлот» напрямую зависит от количества часов полета. Если количество часов равно 85 в месяц, то пилот получит не меньше 290 тысяч рублей в месяц. Если же количество часов более 90 в месяц, то зарплата пилота будет около 340 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата программиста равна 60 тысячам рублей. Хорошие специалисты в этой отрасли получают не менее 150 тысяч рублей в месяц. Вебмастер – весьма прибыльная и востребованная профессия. За разработку сайтов вебмастер получает от 20 до 150 тысяч рублей в месяц. Бухгалтер. В среднем представители бухгалтерской деятельности получают от 60 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер России получает около 350. Стоматолог. Врач в России с таким специализацией может зарабатывать от 60 до 200 тысяч рублей в месяц. Юрист, зарплата адвокатов, нотариусов колеблется от 30 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от опыта работы специалиста. Если юрист имеет большой опыт работы, то он может рассчитывать на оклад 200 тысяч до 600 в месяц. Повар. Зарплата повара напрямую зависит от опыта работы в регионе, где повар осуществляет свою деятельность. В провинциальных городках зарплата повара начинается от 25 тысяч. В крупных мегаполисах оклад повара достигает 150. Это если вы работаете в престижном ресторане. Ну что ж, друзья, мы с вами провели потрясающий экскурс в мир депрессивных цифр и того финала, который вы сами для себя выбираете уже с юных лет, когда принимаете решение, куда же пойти учиться и работать. Если вы внимательно ознакомились с этим материалом, который в полной мере приведен в оригинальной книге, то у вас наверняка все это вызвало шквал эмоций, которые обычно оседают в комментариях на тематических форумах. Вот некоторые из них. Кто написал, что в Мурманске средняя зарплата 43 тысячи рублей? У простых работяг до 30 тысяч не дотягивают. А если взять слуг народа, то тут и так понятно, у этих зарплата не лимитирована. В Москве только такие зарплаты, а в остальных городах на предприятиях нищенские. Проживи на 15 тысяч рублей в месяц. Следующий комментарий. Это что за страна такая, где народ нищает? Забыли написать про работников МЧС. Именно работников. ЗП 7190 рублей плюс 3000 премия, которую так и стараются отнять. Следующий комментарий. Это же у кого они в Белгороде такую зарплату видели? Хотя, если как в анекдоте, средняя температура по больнице. Я, чтобы поднять 2 детей, работаю на 2 работах без выходных. И то с трудом перешагиваю эту сумму. Врачи получают достойную зарплату, а у медсестры в Перми оклад 7500. На руки получается 15, и то не всегда. Заплатишь ипотеку за школу и не знаешь, как до получки дотянуть. Идешь мыть пол в офис, где оклад в 1,5 раза больше, чем у медсестры. Следующий комментарий. Обычный рабочий не получает таких зарплат. Зарплата помощника у бурильщика 59 тысяч. Рискуя своим здоровьем, он получает такие деньги. Это ничто по сравнению с работой, которую они выполняют. человеческий труд не ценит. Простого рабочего не считают за человека, обращаются как с рабом. В случае неповиновения угрожают увольнением или не дадут нормальной работы. Например, у продавца зарплата 23 тысячи, у водителя на грузовой машине 45-50. У медсестры в школе меньше 20. И таких очень много примеров можно привести. И то я в столь юном возрасте это понял. Следующий комментарий. В этой стране человеческий труд не ценен, лишь бы отобрать у простого народа. Большие зарплаты тут у тех людей, которые на высоких должностях. Вот, например, управляющий получает около 1 миллиона и даже больше. Вот и зарплату одного управляющего они якобы делят на 10 рабочих. И получается, что 10 рабочих получают по 50-100 тысяч рублей, а на самом деле такую зарплату получает один управляющий. Чем дальше, тем хуже, все труднее жить. Следующий комментарий. Я вижу своих родителей, близких, и такое мнение не только у меня, а у больше 50% этой страны. Самые низкие зарплаты – это кошмар. Когда же все нормализуется? Когда уже вы дадите человеку почувствовать себя человеком? Я полностью с тобой согласен. Они все там наверху устроили показуху по телевизору «Все у них хорошо в России». Вот как мы хорошо живем. Даже в Comedy Club в открытую смеются, а депутаты глаза от черной икрой замазали – и все супер. Следующий комментарий. В Питере средняя ЗП по городу 30-40 тысяч в месяц. И это мегаполис. Да, у гендиректора в банке ЗП может быть реально более 500 тысяч рублей. Но у работника банка ЗП 25-30 тысяч плюс премия 2-3 тысячи, если накинуть все. Следующий комментарий. На севере вахты обыкновенный прораб или водитель, не говорим уже о работягах, которые тоже работают при очень низких температурах, больше 100 тысяч не зарабатывает. Но есть один комментарий, который максимально справедливо отображает всю суть ситуации. Вот он. Работаешь всю жизнь, а когда уходишь на пенсию, начинаешь понимать, как тебя обманули. Реально хватает только на пропитание, а на оплату жилья одеться как-нибудь. Остается ноль. Хорошо, хоть дочка пока помогает. Мне лично при виде таких цифр становится не по себе. Ради этого стоит идти по проторенной дорожке. Теперь вы понимаете, почему я даю своему сыну советы, которые не всех бы устроили. Я считаю, что вам нужно пробудиться и вылезти из медвежьей спячки. И когда я говорю вам о финансовом потолке, приводя цифры, ваша задача заключается только в одном – проснуться. Мы уже много говорили о том, что наемная работа не даст вам решения ваших проблем. И уж тем более богатым и обеспеченным, дорогой читатель, вас не сделает. Но для понимания подобных вещей у вас должен быть очень сильный эмоциональный пинок. Это как тумблер, который должен был бы переключен. Проблема заключается в том, что умный человек переключает его сам, а глупый и ленивый ждет, пока кто-то сделает это за него. Я начинал эту книгу с того, как поверхностно упомянул, каким образом я зарабатываю себе на жизнь. Перед тем, как мы перейдем к завершению, я бы хотел рассказать вам о той ситуации, когда я сам переключил свой тумблер и перестал строить карьеру в наемной работе. Однажды, а это был конец 2016 года, работая в Москве на позиции регионального директора в одной известной ювелирной компании, я был приглашен на тренинг раскрученного спикера и коуча. Я понимал, что мне предстоит очередной корпоративный маразм, где все будут прыгать, обниматься, возможно, танцевать и верить в свою исключительность на этой планете. Но все вышло иначе. Хотя, конечно же, все прыгали, обнимались и заявляли о своей исключительности. Все вышло иначе лично для меня. Потому что через 3 недели я уволился, уехал в свой город, где начал изучать YouTube лихорадочно и жадно, как будто подросток разбирает очередной тизер на фильм Marvel на YouTube. На этом тренинге передо мной пристал 50-летний мужик, который при каждом удобном случае вставлял свое предложение букву «Я», нахваливал и прямо фонтанировал американизацией. И это сразу настроило меня на одну с ним волну. Не подумайте, что я весь такой любитель Америки, я просто отдаю должное такому явлению, как американская мечта. И был бы счастлив, если бы существовало аналогичное понятие в России. Однако в России ментальность диктует другие правила. Есть в Америке масса историй успеха, потому что люди стремились к своей мечте, преодолевая препятствия и осуждения, становясь в итоге героями, то в наших краях принято срубить бабла по-быстрому, без заморочек и суеты. Отсюда все основные проблемы, но об этом в другой раз. Тем временем вернемся к моей персоне, которая, сидя в душной аудитории, проходила некую трансформацию сознания, и не без первоначального сопротивления. «Головка от буя», – проговаривал я про себя каждый раз, когда тот говорил «я», вполуха слушая спикера, ровно до того момента, пока он не спросил аудиторию: «Вы довольны своим заработком? Вы считаете себя богатыми?» Лично меня этот вопрос ввел в ступор, потому что когда ты веришь, варишься в кругу зомбированных карьеристов, такой вопрос считается как минимум некультурным и в основном обсуждается в кулуарах. А это было очень прямолинейно. Все как на подбор люди старше 30 лет, сделавшие себе карьеру и дорожившие ею, убивающие ради нее свои семьи, работающие в Москве, ездившие на мерсах, взятых кредит, живущих в съемных квартирах за 40 тысяч рублей, но зато в столице закивали головами. Если бы можно было провести параллель между их реакцией и эмоциями, которые вызывало появление афроамериканцев в 60-е годы прошлого века в кафе у белого населения Америки, я бы ее провел. Но надеюсь, что среди читателей будут афроамериканцы, так что послышались возмущенные смешки. Чуть позже я узнал, что это была начальник КРО, чей уровень дохода на тот момент составлял 85 тысяч рублей в месяц плюс ежегодный бонус. Роптание, глумление и прочие профессиональные проявления корпоративного планктона, что, однако, нисколько не смутило спикера, довольно ухмыляющегося от такой реакции. Мне стало дико интересно, как дальше будут развиваться события. На тот момент я получал 120 тысяч рублей и был доволен этой суммой, потому что она позволяла мне вести тот образ жизни, к которому стремится большинство жителей провинциальных городов. Жизнь в столице, подъем в 5 утра, чтобы толпиться в утреннем метро во имя наслаждения радугой человеческих запахов и зловония дешевого кофе. Пока все гудели, этот американец подошел к ноутбуку, настроил проектор и запустил ролики с YouTube, показал нам всех блогеров. Ивангая, мистера Макса, Снейл Кика Ивангая и прочее. А потом сделал контрольный выстрел в голову, показав статью, в которой приводились цифры их заработка. Примечательно то, что спустя 2,5 года, когда я проводил образовательный семинар по YouTube в Вологде, Ярославле и Туле, мне достаточно было показывать ролики Red21, Кати Клэп, Моргенштерна и называть суммы их заработка, чтобы вызвать роптание у аудитории, потому что реакция до сих пор остается такой. Никто не будет верить, что, устраивая такое безумие, как Володя Ржавый на камеру, можно зарабатывать миллион. Ирония заключается в том, что после роптания все эти люди готовы смотреть подборки самых страшных ДТП, самых уродливых людей, самых несчастных актрис и все в таком же духе. Люди ежедневно носят свой вклад в деградацию, потребляя терабайты контента, но при этом отрицают тот факт, что им это нравится. Они от этого получают свою порцию кайфа. Но вернемся в прошлое. Увиденное и услышанное вызвало у меня шок, который я в последний раз испытывал, когда попал в армию, и меня заставили родить ментос на Рафаминском лесу одному из дедушек. В моей голове стали лихорадочно работать фильтры калькулятора и просчитывать, сколько лет мне нужно было работать, чтобы заработать то, что эти молодые блогеры зарабатывают за месяц. При этом нужно понимать, что удивляла сама система заработка на YouTube. Чуть позже я научился считывать сумму за рекламу, которую получали эти творцы. Но тогда я не придал значения ни приролам, ни маячившим в кадре рекламным кадрам известных брендов. Я просто завис от озвученных сумм, так как все это время мне казалось, что я нахожусь в шоколаде, а на самом деле все это время я находился в заднице. Я был настолько ошарашен, что не заметил, как стали аплодировать, и, как выяснилось, эти аплодисменты предназначались мне. Мне аплодировали за то, что этот коуч зашел в один из подведомственных мне магазинов, и там его классно обслужили мои продавцы, которым я накануне втирал о своем предназначении, уровне сервиса для компании и клиентов, в лучших традициях Мела Гибсона в «Храбром сердце». Не хватало разве что коня для пущего эффекта, на котором бы я скакал перед своей ратью, произнося весь этот мотивационный бред. Как оказалось, я пребывал в своих мыслях минут 20, а вся группа уже обсуждала другую тему из мира корпоративного зомбажа. Они обсуждали ту тему, в которой я был хороший и, как оказалось, относительно беден. И пока я оттачивал уровень сервиса своих продавцов для собственника компании, другие люди купались в ванной с чипсами, красились перед камерой, обсуждали фильмы, путешествовали по миру и не беспокоились о том, как выплатить свой мерс, потому что брали его за наличку, а не в кредит. Пока они прокачивали свой бренд, делая свое будущее безоблачным, в то время как я трудился во имя корпоративного значка на груди, который вручали ежегодно на мероприятии, посвященному дню рождения компании. Смекаете? Последующие 3 недели я был глубоко несчастен и воодушевлен одновременно. Несчастен, потому что я уже не мог заниматься своей работой. Приезжая в магазин или в офис, мне хотелось достать биту и расхреначить мониторы, сняв все это на камеру и выложив на YouTube, потому что подобный ролик набрал 7 миллионов просмотров, и человек заработал на нем мой годовой бонус. Воодушевлен, потому что я решил поменять свой образ жизни и способ заработка. Как итог, о чем я уже говорил ранее, я покинул розничный бизнес, чем немало опечалил своих хозяев. Благо, мои сбережения это позволяли. Понимаете, почему я рассказал вам эту историю? Что мной двигало при принятии решения? Почему я переключил тумблер? Я просто осознал, что выбранный путь тупиковый. Нас всех ждет это озарение, просто кого-то поздно, а кого-то рано. Когда ко мне пришло это понимание, я принял единственное логичное решение – перестал идти по этому пути. Осознав, что мне неинтересно топтание на месте, я сошел с дистанции, по которой плелся много лет. Я открыл для себя тот мир, который делает меня сейчас счастливым. Спустя годы после подобного поступка я понял, насколько поступил верно. Ведь сейчас я работаю в команде своих единомышленников, мы много путешествуем, знакомимся с новыми людьми и зарабатываем столько, сколько сочтем нужным с помощью интернета. Сейчас я зарабатываю деньги на самых распространенных ресурсах с помощью самых прибыльных инструментов. Я не чувствую себя измотанным, перегоревшим или опустошенным. Как никогда я полон сил и идей, которые я реализовываю и достигаю успеха, отдавая себе отчет в том, что все это является частью моей личной империи. Я полностью перешел на другой уровень заработка, который может себе позволить каждый, если только понимает, что не обязательно строить карьеру ради кормушки, которая однажды кончится. Что конкретно делать, мы начнем разбирать со второго тома серии «Перезагрузка». А пока просто настраивайтесь на нужный рабочий лад, если, конечно, этот том заставил вас задуматься о подобном. Я искренне считаю, что каждый из вас может найти для себя силы и сойти с тупикового маршрута заскриптованной жизни. И может добиться результата только тогда, когда он начнет заботиться о себе сам, погружаясь в удивительный мир возможностей интернета или другого бизнеса, который способен вас удовлетворить. И это лично для меня интернет-бизнес стал решением многих проблем. Мне доставляет удовольствие как в моральном, так и в финансовом плане работать с такими ресурсами, как YouTube, Яндекс.Зен, Instagram, Telegram и так далее. Я с восторгом погружаюсь в тематику изучения перспектив блокчейна и возможностей криптовалют с точки зрения бизнеса и заработка. И те результаты, которые я достигаю, говорят мне о том, что я на правильном пути. Даже если вы доросли до генерального директора, ваш заработок несоизмерим с тем, который позволит вам получать биткоин – инвестиции в криптовалюту. Сейчас мой уровень дохода разительно отличается от того, что давала мне карьера и 15 лет нервов и беготни. Я ценю свою прошлую жизнь, хотя и ненавижу, ибо только благодаря ей я осознал, что человек может все. Для этого нужно только желание. Я много путешествую и не жду позволения своего начальника для 14-дневного отпуска. Я принимаю решения самостоятельно, и я зарабатываю несоизмеримо больше, чем в статусе наемного работника. Все следующие тома серии «Перезагрузка» будут учить вас зарабатывать деньги в интернете и быть независимым. Если мои доводы, как человека, который прошел все ступени карьеры, вас не убедили, то творения Дейла Карнеги подойдут вам больше. А мне остается только пожелать вам успеха. Напоследок, я напомню, что самый оптимальный путь – это строить свой проект, свою бизнес-империю, свое прибыльное дело. И это вопрос времени, когда она будет приносить рост дивидендов и кормить вас. Вы можете прожить жизнь по скрипту и ничего не увидев за свою жизнь, ничего не достигнув. Вас в любом случае в жизни ждет только страдания, либо от упущенных возможностей, либо от полнейшего разочарования пройденным путем. Так что страдайте праведно. И чем быстрее вы это поймете, тем лучше. Но мы много говорим о депрессивных причинах, и я хотел бы заострить ваше внимание на том, что творится на светлой стороне силы. Да, если оглядываться на все вышеизложенное, может создаться крайне гнетущее настроение, ведь далеко не каждый человек может найти в себе силы что-то менять. Но поверьте мне, что все начинается с прочтения вот таких вот книг, изучения истории успешных людей и корректировки своего окружения и желаний. Как мы с вами уже поняли, нет никакой перспективы для вашего благополучия в том сценарии, при котором вы оббиваете пороги более успешных людей и предлагаете им свои услуги за фиксированный оклад. Лично для меня преобладающим в этом вопросе всегда выступал финансовый вопрос. Но подумайте сами. Разве мы с вами живем в эпоху, когда за что-либо приходится платить козами, медом или орехами? Нет, мы за все платим деньгами. Именно с этой целью они и были придуманы. Я уже заострял ваше внимание на важности финансового потока и ограниченности этого ресурса при наемной работе. Вам просто не будут платить больше, чем запланировано статьями бюджета. Но если мы не работаем на кого-то и не имеем потолка, то значит мы не работаем вообще и плавно скатываемся по социальной лестнице, либо начинаем работать на себя, имея более расширенные возможности по зарабатыванию денег. Часто ко мне приходят соискатели, я провожу собеседование и задаю пару простых вопросов. Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно? Человек дает свой ответ и либо начинает фантазировать, либо называет сумму, к которой он привык. Получив ответ, я задаю последний вопрос. Как будете тратить? И тут начинается самое интересное. Потому что, как оказывается, люди совершенно не управляют своим текущим финансовым положением и даже не понимают, что такое статья расходов. К примеру, у меня была девушка, претендент на позицию директора магазина в моей прошлой жизни. Я попросил ее ответить на этот вопрос, и, как оказалось, при ее запросе 50 тысяч рублей, она совершенно не понимала, на что бы она стала тратить эту сумму. Дело в том, что ее муж полностью обеспечивал, а ей деньги нужны были только для того, чтобы не сидеть дома. Разумеется, я не взял ее на работу, потому что человек, который не зависит от денег, не может мотивировать других на их добычу. Я взял другую девушку, которая смогла мне ответить на этот вопрос следующим образом. 21 тысячу рублей я отдаю за ежемесячный взнос на ипотеку. 13 тысяч я отдаю за автокредит. 4 тысячи рублей у меня уходит на бензин и 7 тысяч рублей я трачу на питание. 5 тысяч рублей на повсеместные расходы. Меня удовлетворил ее ответ с точки зрения наемного работника. Но, не имея возможности избавиться от искушения, я спросил ее, а есть ли у нее мечта? Она немного замялась, но в итоге ответила мне, что хотела бы уехать жить в Таиланд. Мне всегда становится грустно, когда я слышу такие вот истории. Дело в том, что, скорее всего, эта девушка никогда не осуществит свою мечту, и не потому, что она не заслуживает хорошего исхода. Просто запаковываясь по полной своих житейских потребностях, ипотека, автомобиль, она, скорее всего, будет вызывать благоприятное впечатление у своего окружения, родителей и соседей, но все добытое будет отдавать банкам, только чтобы передвигаться на взятом в кредит автомобиле до работы и возвращаться с работы во взятой в ипотеку квартиру. Когда она наконец-то вернет все свои долги, пройдет уже много лет, на горизонте появятся дети, и мечта уйдет на задний план. У каждого из нас есть мечта, но не каждый понимает, как приблизиться к ней. Все всегда упирается в деньги. Я призываю вас начинать их зарабатывать там, где они водятся. Вы думаете, почему я тут рассказываю вам о криптовалюте или о заработке в интернете? Поймите. Если вы хотите иметь больше денег, вы должны погружаться в ту среду, где они есть, где они живут. Это интернет. Но перед этим вы должны четко понимать, сколько денег вам нужно. Большинство людей просто получают зарплату и подстраивают свои аппетиты под полученную сумму денег. Но это работает не так. Задумайтесь, каждый день, видя людей на улице, общаясь с ними в супермаркете, вы можете отличить тех, кто не нуждается в деньгах, от тех, кто очень стеснен их отсутствием. Их очень просто отличить. Одни спрашивают на кассе в продуктовом магазине, сколько нужно заплатить, платят и идут дальше делать деньги, а другие начинают качать права, что на ценнике была заявлена другая цена. Их всех тут обманывают. Кем вы хотите стать, зависит от того, какой путь вы выбираете. Я рекомендую вам стремиться к тому, чтобы делать деньги, а не получать их по определенным датам. Именно интернет может дать вам возможность настроить стабильный поток финансов. Я знаю. Внутри вас живет понимание этой истины, что это неправильно, неправильно идти по заскриптованному сценарию. Но вы никогда не признаетесь в этом, верно? Вы просто не умеете жить по-другому, ведь вы уже в заскриптованном мире, вы попали в социальную ловушку, а я хочу донести до вас простую мысль, что вы можете и обязаны выбирать свое место под солнцем самостоятельно. Это ваша прямая обязанность. Почему вы живете в той широте, где перепады температуры составляют от минус 25 до плюс 25 градусов ежегодно? Зачем вы впускаете в свою жизнь настолько суровое явление, как зима? Чтобы покушать оливье под стенание Аллегровой с экрана телевизора со своим нетленным хитом «Угнала тебя, угнала». Вы ради этого скрипта так рьяно отторгаете мысль, что можно жить там, где нет трех смен одежды в год, вместо того, чтобы путешествовать на слонах, в одних лишь шортах и тапочках, зарабатывает дистанционно, используя только ноутбук и смекалку. Сейчас эра интернет-заработка, и вы можете выбирать для себя то направление, которое интересно вам. Я всегда рекомендую останавливаться на том ресурсе, который вызывает у вас наибольший интерес и позволит вам больше времени проводить со своей семьей, больше зарабатывать и меньше испытывать дискомфорт. Но многие из вас не отдают себе отчет в том, как можно зарабатывать в интернете. Вот только небольшой перечень способов, как это можно делать. Вариант первый – заработок на MLM. Вариант второй – написание текстов. Вариант третий – заработок на соцсетях. Вариант четвертый – заработок на простых и несложных заданиях. Вариант пятый – заработок на YouTube и своем видео. Вариант шестой – заработок на опросах. Вариант седьмой – заработок на отзывах и комментариях. Вариант восьмой – продажа собственных услуг в интернете. Вариант девятый – заработок на собственном сайте. Вариант десятый – торговля товарами из Китая. Вариант одиннадцатый – ставки на спорт. Вариант 12. Покупка и продажа доменов. Вариант 13. Заработок на файлообменниках и на фотографиях. Вариант 14. Заработок на реферальных ссылках. Вариант 15. Заработок на продажах ссылок. Вариант 16. Заработок на группе в соцсетях. Вариант 17. Заработок на ведении блога. Вариант 18. Заработок на партнерских программах. Вариант 19. Заработок на написании курсовых. Вариант 20. Работа дизайнером. Вариант 21. Заработок на создание сайтов. Вариант 22. Торговля на фондовой бирже. Выбирайте то, что вам по душе, и действуйте. Согласитесь, что идея самому выбрать нужное направление звучит гораздо лучше, чем идея перемещаться из города в город во имя карьеры и небольших денег, постоянно находясь в стрессе или не видеть, как растут ваши дети. Вам просто нужно выбрать направление, изучить структуру и начинать зарабатывать из любой точки мира. Я для себя остановился на самых крупных и перспективных ресурсах, таких как криптовалюта и все, что с ней связано, а также YouTube, Instagram, Telegram, Яндекс.Дзен и прочее. Я не охочусь на копейки из мира фриланса и работаю над теми проектами, где есть деньги, и основные я вам перечислил. Многие знают о том, что с помощью них можно зарабатывать, и я хотел бы, чтобы вы ознакомились с опытом людей, которые работают в цифровом мире. Читайте все истории, в которых люди рассказывают о своих достижениях заработка. Именно это позволит вам принимать правильные решения. Ну а я на прощание принесу одну интересную историю, которую откопал на сайте Тинькофф. Как вы уже поняли, моя миссия настроить вас на изучение возможностей интернета и заработка подходит к концу. И следующие тома серии «Перезагрузка» дадут вам ответы на многие вопросы. Этот том всецело отвечает за вашу мотивацию. Я очень надеюсь, что именно она станет достойным завершением моего посыла. Эта часть – этот том. А вам в качестве домашнего задания я рекомендую подумать, почему автор этой книги решил закончить свои труды подобной историей, которую я привожу ниже. Все говорят о биткоине. Никто не знает, что это такое, но все понимают, что он есть и что он дорогой. Теперь все знают, что он рухнул. Как я попытался заработать на крипте? Я вложил в криптовалюту Ripple 450 тысяч рублей на пару с коллегой по имени Виталь. Мы закупили ее примерно по 15 рублей, а через пару дней она стоила уже в районе 44. То есть я практически утроил свои вложения. Потом курс начал падать, и я ждал. Ждал, что все может выровняться, и верил, что нет повода для паники. Но нет, чуда не произошло. Криптомиллионером я не стал. Кому-то повезло больше. Этот кто-то мой коллега Виталий. Именно он предложил мне вложиться в Ripple. Курс валюты упал в конце новогодних праздников, и после них я вышел на работу. Мне не терпелось поговорить с Виталием и узнать, как дела у него, и что мы будем делать с этим дальше. Оказалось, что он уволился с работы и удалился из соцсетей. Где он, что он с ним, никто не знал. Я связался с ним по электронной почте, и мы договорились о встрече. Его рассказ поверг меня в шок. После того, как мы закупились валютой, Виталий держался тактики пассивного ожидания. Это когда вкладываешь кругленькую сумму и надеешься, что твои тысячи станут миллионами, а миллионы – миллиардами. Параллельно он читал про смысл криптовалюты и основы трейдерства. В какой-то момент ему это надоело. Он сделал заначку из половины сбережений и отдал ее родителям. Эта заначка позволила бы ему протянуть даже в случае полного краха и увольнения. На вторую часть суммы он решил играть, перепродавать и перекупать крипту. Первые пару дней он, как и полагается новичкам, тупил. Покупал не то, продавал не вовремя. Но параллельно он продолжал читать, смотреть, вникать. И вот он уже знакомится с парнем, который приглашает его в закрытый телеграм-чат для криптоэкспертов, где Виталий задал несколько беспокоивших его вопросов. После этого дело быстро пошло в гору. Он действительно неплохо поднял на Рипле. У Виталия есть друг, увлекающийся мистическими делами. От соблюдения суеверий до поездок к экстрасенсам. К одной из таких поездок Виталию предложили присоединиться. И он, к своему собственному удивлению, согласился. Никаких ожиданий от поездки у него не было. Он предполагал, что ему скажет про какой-нибудь сглаз, наобещает светлое будущее, помолится над фотографией и отпустит с миром и ощущением потраченного времени. Но когда пухлая цыганка начала рассказывать про большие деньги, которые могут от него уйти, он начал слушать очень внимательно. Сначала он не очень понимал, о чем она говорит, но как гадалка может объяснить технологию блокчейна? Но женщина твердила про большое количество цифр на экране, а в центре две тройки. После их появления Виталию надо было заканчивать. Поскольку абсолютно все свое время он тратил на бирже криптовалют, нетрудно было догадаться, о чем идет речь. Поэтому после возвращения домой Виталий закупился энергетиками и несколько дней просидел около экрана, тратя на сон по паре часов в сутки. Как только Ripple поднялся до 3,3 долларов, Виталий все понял, перевел все монеты в доллары и вывел их из биржи. В общей сложности получилось несколько миллионов рублей. Он сделал это за день, до начала падения. С этого разговора прошло чуть больше месяца. С Виталием мы больше не виделись. Наверняка он без того невеликий мастер коммуникации поставил себе пуленепробиваемую дверь и распекал миллионы по всей квартире. Да и желания общаться с ним нет. В глубине души есть обиды, что он не посвятил меня в свои планы. После падения мой интерес к крипте угас. Я больше не сижу сутками напротив графиков. В лучшем случае проверяю раз в пару дней. Несмотря на грандиозный обвал, я до сих пор в плюсе, ведь закупились мы совсем по низкой цене. Правда, Ripple в долларе я так и не перевел, да и не уверен, что буду, но я до сих пор тешу себя надеждой. А вдруг Виталий все-таки поделится контактами этой цыганки, и она назовет и мои заветные цифры? Теперь есть мысли, почему я затронул тему мистицизма. Подумайте над этим. Ну а ответ вы найдете в следующей книге серии «Перезагрузки». Давайте завершим нашу книгу на максимально позитивной ноте. Я думаю, что вы этого заслуживаете, и подведем итог. Мы с вами уже поняли, что позиция наемного работника не даст вам возможности финансового роста, потому что вы не сможете зарабатывать больше, чем того позволяет бюджет. А следовательно, вы не сможете вести достойный образ жизни или оставить достойное наследие своим детям и внукам. Не гарантирует постоянную занятость. Ведь либо ваши компетенции не соответствуют заявленным требованиям, либо вы уже просто перегорели, не можете выполнять свои функции на должном уровне. Не позволит окружить себя теми людьми, которые будут способствовать улучшению качества вашей жизни и вашего мировоззрению. Не даст вам психологического баланса на фоне постоянных стрессов по рабочим вопросам. И, наконец, не позволит вам путешествовать и находиться в любой точке мира вместе со своей семьей. Это 5 причин, которые лично для меня являются очень критичными. Но единственное, что должны понять вы, это то, что не стоит платить за ту же самую жизнь в 3 раза дороже. Нет никакой логики в том, чтобы постоянно мучиться вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Нет необходимости в том, чтобы вымаливать своего начальника дать вам пару недель отпуска, чтобы съездить на море, перед этим накапливая средства для этой поездки. Но что самое важное, нет никаких причин, по которым вы не могли бы заботиться о близких вам людях, расширяя ваши финансовые возможности. Я рекомендую вам обратить внимание на добычу денег в интернете. Сейчас достаточно много ресурсов, которые способны изменить вашу жизнь в лучшую сторону. И все, что вам нужно сделать, это поверить в собственные силы и развить в себе чувство свободы. А самое главное, перестать мыслить шаблонно. Друзья, вам совсем не обязательно вести образ жизни, который ведет вас в тупик. Гораздо приятнее работать где-нибудь под пальмой или в кафе европейского города, чем в душном офисе. Это если вам еще повезло, и вы работаете в нем. Не на заводе или магазине. Подумайте над этим. В следующем томе мы поговорим с вами о том, как вырваться из заскриптованной жизни, если вы в ней уже оказались, и как выбрать для себя интернет-проект, над которым вам предстоит работать. Если вам нужна моя помощь для того, чтобы определить ваш вектор развития, или вы хотите посетить мои семинары, вы сможете связаться со мной тут. Канал на YouTube «Михаил Ирвинг. Перезагрузка», Instagram «Михаил Ирвинг. Official», ВК «Паблик» – аналогичный адрес. Спасибо, что прочли книгу. Надеюсь, она была вам полезна во всех смыслах. Желаю вам разумных поступков, удачной перезагрузки, внутренней гармонии и финансовых результатов в интернете. До встречи в новых книгах цикла «Перезагрузка». Пока!